эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 февраля 2018 года, пятница. По одному из старинных 13-й день месяца в юг и стужи 7526 лета седмица. Сила славян в единстве. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И исказитель Андрей Родионов. Здравия тебе, Андрей. Добрый вечер. Всех приветствую, слушателей. Всех благ. Давай для начала ты о себе расскажешь, чтобы наши радиослушатели с тобой и зрители канала YouTube с тобой познакомились. Немного о себе, буквально вот что ты считаешь нужным донести. Пожалуйста. Для начала хочу всех поздравить с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве. Сегодня такая вот славная дата, и я думаю, это не случайное совпадение. Не совпадение совсем, то, что вот сегодня эфир так совпал. Значит, кратко про себя что могу сказать? Родился я в Севастополе, вырос в Севастополе, учился здесь. На данный момент мне 31 год полный. Являюсь руководителем и создателем международного общественно-политического движения «Славянское объединение и возрождение». Организация наша, движение наше существует уже де юре около 6 лет, а де-факто более 10. Значит, на данный момент у нас во многих городах России и прежде всего в Санкт-Петербурге, Москве, Крыму, Севастополе есть наши отделения. Отделения наши есть в Македонии, Сербии, Белоруссии, в Новороссии, ЛНР, ДНР, значит, в Польше. Организация «За друга» братская тоже к нам присоединилась, вместе с нами сотрудничает. Вот. Ну и в других славянских странах тоже есть у нас наше представительство, наши сторонники. Значит, движение наше выступает за объединение всех славян вокруг России, вокруг русского народа, за возрождение культурных традиций, значит, исконных наших родных традиций, культуры нашей родной. Ну и политически, конечно, мы выступаем за социально справедливое общество без олигархов. Ну, это так, кратко, вот, собственно говоря, основные цели нашего движения. Действуем мы под флагом «Сокола», «Сокол Рюрика». Вот, фактически мы считаемся продолжателями дела Рюрика, Рюрика Ророга, именно славянина, а никакого не нормана, все это глупости, вот. Рюрик – это наш славянский князь, и вот мы фактически продолжаем его дело по объединению славянских земель, славянских народов вокруг Руси, Руси великой, Руси единой и неделимой. Для нас Русь – это и Украина, и Россия, и Белоруссия – это все Русь великая, единая Русь. Вот наша задача – объединить Русь, сплотить, и все славянские народы объединить. Ну и не только славянские, и другие братские, которые захотят к нам присоединиться, объединить вокруг Руси. На тех принципах основы исконной нашей, как я уже сказал, традиции родной. Вот. Ну и вот тем самым, объединившись, построить то самое такое социально справедливое общество, о котором мы все говорим. Опираясь на опыт наших предков. А само наше движение, значит, оно строится, что характерно, не по принципу пирамиды, как все остальные многие движения, а по принципу круга. То есть мы выступаем за то, чтобы было как можно больше лидеров, то есть чтобы организация была более устойчива, мы создаем такую структуру, при которой, значит, каждый лидер фактически может проявить себя. В то же время он фактически является большей безопасности, так как лидеров много. И в то же время, значит, идет взаимопомощь, взаимодополнение. И тем самым организация в целом является более устойчивой. Вот. То есть это именно наш такой славянский принцип. Принцип круга, принцип веча. Вот. На основе копного права. То есть то, вот, о чем все говорят, вот мы фактически реализуем. Ну, конечно, с поправками на современный мир, на 21 век. На те реалии и жесткую конкуренцию, которая нынче есть. Вот. Мы реалисты, Вот, живем в реальном мире, поэтому, как говорится, одно дело стремиться к совершенству, это правильно и нужно, но другое дело не забывать о реальных трудностях и реальной ситуации, которая вот сейчас сложилась и в России, и вообще в мире. Ну, вот так вот кратко я представился, я надеюсь. А дальше уже по ходу дела задавайте вопросы, и я с удовольствием буду вам отвечать. Постараюсь максимально подробно и развернуто. Ну, здесь у нас не интервью, чтобы тебе вопросы прям так задавать. Это наша беседа, разговор. Давай будем разбираться теперь уже с самой темой. Основы понятны. Теперь давай будем думать, каким образом Андрей Родионов, как один из организаторов и один из руководителей, да, вот представитель в данном случае этого славянского объединения, собирается собирать славян для того, чтобы мы все были в единстве, и из этого была наша сила. Какими путями, способами предлагаешь нам всем славянам собираться? Ну, во-первых, начнем с того, что сейчас 21 век, и надо обратить особое внимание на такое современное оружие, как интернет. Оно, безусловно, дает возможности. Конечно, это как палка о двух концах, да? С одной стороны, через интернет идет вред, но с другой стороны, если правильно его использовать, как, например, мы это делаем, то, конечно же, можно и достичь определенных положительных результатов в нашем деле. Поэтому 21 век позволяет сейчас, не выходя из дома, иметь контакт с разными странами. Это надо учитывать, это надо использовать. Но, конечно же, не стоит зацикливаться на виртуальном мире. Это абсолютно неправильно, я считаю. Сейчас, к сожалению, ну такая прям беда. Все стремятся создать какие-то группы, какие-то... Мы вот с тобой, Алексей, уже даже об этом поговорили как-то раз, что слишком много групп, и все эти группы фактически размещают одно и то же. В этих группах состоят во многом одни и те же люди. И ничего, к сожалению, более как вот делать перепосты друг у друга, ничем не занимаются. Ну и фактически, получается, те небольшие организации, которые используют интернет как средство информации, вот, и реально что-то делают в этом мире, они, получается, не видны на этом общем фоне, и людям очень тяжело отыскать, где же действительно вот какие-то стоящие организации, а где просто... Ну, какие-то говорильни очередные. Вот. И поэтому, конечно же, не надо зацикливаться и только уделять внимание одному лишь интернету. Надо, безусловно, на местах по принципу местного самоопределения, самоорганизации создавать какие-то общины, создавать какие-то структуры в рамках закона, разумеется, использовать... как говорится, все возможные способы доступные, и бороться за те цели, за те задачи, за тот лучший мир, о котором мы думаем и говорим, и который мы строим. Вот. Поэтому единственное, я что хочу сказать, что сейчас, вот сейчас, на данный момент, я считаю, пришло время уже к объединению разрозненных организаций. И более, скажем так, маленькие какие-то организации, они должны присоединяться, сотрудничать с более крупными. А более крупные, в свою очередь, сотрудничать с еще более крупными. Так, чтобы фактически была у всех единая связь. То есть, чтобы получалось, что с одной стороны разные организации вроде бы есть, но при этом эти все организации объединены на основе общей идеи. Вот у нас, например, в организации такой принцип. Вот три основных таких... фундаментальных принципов. Значит, бюрократия, она не столь важна. Это, как говорится, формальность. Важно это что? Это вот идея, то, о чем мы говорим. Люди, готовые бороться за эту идею. Вот мы, в частности, да, то есть вот такие люди, как мы, которые действительно готовы бороться за эту идею. И третье – это символы, наши родные символы, которые близки нам, которые нас объединяют, которые нам доступны, понятны, которые представляют какие-то... объединение, быть может, популярно известно, либо, как говорится, просто наши исконные родные, которые всем доступны, там, с Калавратом, например, еще какие-то, вот, с нашим соколом Рюрика, ну, разные флаги. И, то есть, фактически, получается, те символы, под которыми люди будут объединяться для борьбы за эти идеи. То есть, вот, три основные идеи. Идеи, три основные, как бы, фундаментальные такие истины. Это идея, люди и символы, под которыми люди борются за свои идеи. Вот. Все остальное это вторично. Поэтому надо объединяться, надо смотреть, с кем можно взаимодействовать, укрепляться. И вот на данный момент наше движение, мы фактически публично и во всеуслышание везде заявляем, что мы готовы, там, где у нас есть какие-то наши отделения или площадки, мы готовы выступить, если это надо, либо, как говорится, площадкой для объединения с другими какими-то родственными организациями, либо с отдельными единомышленниками, вот. Либо, в свою очередь, готовы присоединиться к каким-то уже готовым площадкам, если таковые есть. То есть для того, чтобы вместе сотрудничать и вместе работать. Вот. Поэтому вот это главное. И сейчас очень важно обращать внимание на то, что надо искать то, что нас всех объединяет, а не разъединяет. И вот те люди отдельные, либо какие-либо организации, которые, ну так скажем, очень любят поливать других грязью или как-то интриги вести, еще чего-то, или, например, не склонны к объединению, тянут одеяло только на себя. Вот эти люди по глупости своей или, может быть, целенаправленно, но они вредят. И фактически являются, ну, скажем так, либо дураками, либо провокаторами, которые по глупости, либо специально, ну, в общем-то, тормозят процесс объединения славян. Поэтому сейчас, в общем-то, вот все те, кто настроен на объединение, должны действительно и через интернет, и на деле объединяться для взаимопомощи и взаимодополнения. Вот. А те, кто не хотят, тут, значит, надо обратить внимание, что, вероятно, какие-то у людей свои умыслы, раз они не хотят работать в общем русле. Вот такое наше мнение. Понятно. Теперь давай будем уже более подробно разбираться. Когда встречаешься с человеком, который вот высказал желание пообщаться, войти в единение, вот это славянское объединение, что-то делать, с чего начинается разговор? То есть, как ты понимаешь, перед тобой единомышленник или засланный казачок? Или человек, который просто по дурости лезет, куда ничего не понимает, он больше навредит? Ну, жизнь, как говорится, прожить не поле перейти. Вот. Мы, если говорить конкретно за нас, не институт благородных девиц, поэтому люди разные приходят, разумеется. А по поводу, как определить, ну, как на Руси всегда определяли, я думаю, так и все должны определять, по поступкам. Если человек действительно делает все во благо, вот, при этом вызывает даже, может быть, там какие-то сомнения, ну, наверное, этот человек полезен или хотя бы частично полезен, значит, надо присмотреться. Вот. А если человек не работает во благо, если человек, как говорится, не готов работать в команде, либо, может быть, какой интриган, или, ну, это сразу видно. И, в общем-то, с такими людьми, ну, наверное, нет смысла иметь дело. Вот. Хотя есть люди, которые пытаются со всеми объединиться, так вот навязчиво говорят, да нет, вот надо всех собрать. Вот я считаю, что надо собрать всех, только тех, кто хочет собраться, и всех тех, кто единомышленники. А не лишь бы собрать прям всех. Почему? Потому что собрать прям абсолютно всех, ну, так никогда не будет и невозможно. Люди разные точки зрения, разные взгляды. Вот, поэтому надо озвучивать идеи и собирать, прежде всего, активистов, единомышленников, тех, которые близки по духу, которые готовы трудиться во благо вместе со всеми. Вот. Ну, а те, которые не готовы, ну что ж, значит, не готовы. Вот. Но еще раз говорю, только поступками это, пожалуй, единственное, что может позволить определить, с каким умыслом человек пришел и чего он хочет. Хорошо. Очень много тех, которые, как говорится, больше говорят, но мало делают, к сожалению. У нас вообще сейчас, недаром же все шутят и говорят, что вот куда ни ткни, кругом диванные войны. Ну, действительно, вот такая вот трагедия, с одной стороны. А с другой стороны, я, в принципе, особо не настроен это все драматизировать. Почему? Потому что я считаю, сейчас просто время такое. И народ без особой необходимости не готов где-то там реально в чем-то участвовать. Ему достаточно в интернете что-то почитать, посмотреть, чем пойти куда-то на какой-то митинг, на какой-то круглый стол. Вот. То есть люди могут поддерживать, разделять идеи, но ввиду своей занятости или еще чего, просто пользоваться интернетом и смотреть, черпать информацию через интернет. Вот. А есть активисты, которых всегда во все времена было мало, лидеры настоящие. Ну, которые, собственно говоря, и ведут за собой, и создают все эти информационные поводы, создают различные мероприятия, акции проводят. Вот. Ну, то есть, фактически, вот, нужны люди, которые, ну, так скажем, поднимут флаг. То есть, флаг – это место сбора. Вот, если говорить за нас, да, то вот есть отделение, есть люди, лидеры, которые, скажем так, подняли этот флаг и говорят, Вот мы есть, пожалуйста, кто хочет с нами работать, присоединяйтесь, мы готовы. Соответственно, также, если мы видим где-то какие-то другие родственные организации чем-то занимаются, нам что-то предлагают где-то работать вместе, либо, например, мы им сами можем предложить, если видим, что это люди адекватные, вот, то, конечно, надо объединяться, и мы объединяемся. Вот такой процесс идет. То, что касаемо частности, ясно. Теперь давай рассмотрим вариант, как объединяться, на каких основах, по каким принципам с другими уже готовыми структурами или создающимися структурами, объединениями. К примеру, вот ты вышел на кого-то, предлагаешь, давайте объединяться. Там тебя смотрят, а кто ты такой? А у нас и так вот хорошо, или там наоборот, тебе пришли. Вот что предлагаешь, как будем объединяться? Как ты обычно проводишь, ну, скажем так, собеседование с такими предполагаемыми попутчиками для начала? Алексей, ну, я уже сказал, что, во-первых, не я лично провожу. Организация на данный момент, еще раз повторяю, уже де-факто международная, и у нас есть активисты, лидеры на местах во многих городах, в разных странах, которые, соответственно, сами на местах решают, кого принять, а кого нет. Вот, сами выбирают, сами смотрят, сами общаются, исходя из наших принципов, идей. Еще раз повторяю, вот главное, чтобы не противоречило идее, чтобы все было в рамках закона, ну и, в общем-то, чтобы цели, наши принципы совпадали. Вот. И люди сами решают, кого брать и с кем сотрудничать, либо не сотрудничать. Вот. Ну, а если лично как бы за себя ответить, то у меня такой же подход. И опять-таки, я же говорю, не стоит задача там, всех переубедить или там как бы зазывать через «не хочу». Я считаю так. Каждому человеку надо сказать вот один раз. Один раз донести человеку информацию. Если человек, значит, искал это, если он готов к этому, то он, услышав, сразу же скажет «да, я готов». Либо там, может, подумает какой-то небольшой период времени и сразу скажет «да, я готов, это то, что мне нужно». Если же человек не готов, можно вот 10 лет ему каждый день что-то там говорить, спорить с ним, переубеждать. Но даже через 10 лет нет гарантии того, что он действительно станет тем, кто вам нужен и с кем можно действительно что-то сделать конструктивное и полезное. Поэтому я всегда говорю так, не надо тратить время и за кем-то там бегать и уговаривать. Один раз мы предлагаем человеку, либо, как говорится, где-то мы это публиковали, вот, и дальше мы уже, конечно, смотрим. Если человеку интересно, интересно, если нет, нет. Потому что за то время, пока тратишь время на одного человека, которому это не надо, который не созрел еще для каких-то действий, для каких-то изменений в своей жизни, в обществе, то за это время проще, как говорится, сеять и находить среди нашего общества тех людей, которые уже созрели, но они не видят, куда обратиться, с кем объединиться. То есть разобщенность есть. Опять-таки, вот, например, радио, да, которое ты создал, это один из положительных моментов. Почему? Потому что одна из главных проблем, вот, в частности нашего движения, это информационная блокада. То есть вот люди могут рядом жить и не знать о том, что вот есть такое движение, есть такая организация, есть такие отделения, такие идеи. Вот почему? Потому что, ну, просто не знают. Вот Санта-Барбара известна всем, да, известны всем какие-то мыльные оперы. А вот это по телевизору не показывают, поэтому и не знают. Вот. Поэтому надо больше об этом говорить, рассказывать, чтобы люди понимали, куда обратиться, где что посмотреть. И, соответственно, тогда уже те, кто захотят, с теми уже и работать. Все элементарно просто. Я почему все время к тебе обращаюсь с вопросами? Потому что ты присутствуешь, и ты представитель. Поэтому уж будь готов, что я буду обращаться к тебе. Но в этом случае имею в виду, что я обращаюсь через тебя ко всем соратникам. Поэтому я буду твое имя все равно называть в любом случае. Не, хорошо, Алексей, нет проблем. Я просто, ну, отвечаю, ты спрашиваешь, я отвечаю. Хорошо. Теперь давай рассмотрим. Такая ситуация возникает часто. Вроде бы пришли, поговорили, объединение не происходит. Что разъединяет славян? Какие догмы, какие установки, программы взаимодействия или разделения? Что нам мешает объединиться? Что мешает объединиться? Хороший очень вопрос. Я думаю, что мешает объединиться, ну, наверное, пожалуй, я бы сказал так. Мешают объединиться. Вот, это, наверное, будет правильнее, а не мешает. А если говорить мешает, ну, мешает, наверное, глупость отдельных людей, Вот. Но это не суть важно. Важно то, что мешают. Создают всяческие вот, различные точки зрения для того, чтобы люди не объединились. Ну, вот, например, как пример. Вот у нас организация, сразу хочу сказать, нерелигиозная. То есть у нас в организации есть конкретный уклон на возрождение родных традиций, родноверия, так условно назовем, ну, назовите как угодно, язычество, родноверие, ведическая культура. А в принципе, у нас есть и атеисты, и есть, в общем-то, христиане. То есть мы людей, наших братьев, не делим по религиозному принципу, мы стараемся, наоборот, всех славян объединить и объяснить людям, что наша, так скажем, история, наша культура, наша традиция, нравится или не нравится, но это наша. И к ней надо, соответственно, относиться и все плохое оставить в прошлом, а хорошее использовать во благо сейчас. Вот. То есть стараемся именно, как говорится, людям объяснить, что задачу надо решать сейчас. Не спорить о том, что не имеет значения. У нас люди очень любят спорить и выяснять то, что было давно, и о чем можно спокойно поговорить за чашкой чая, но абсолютно это не имеет уже сейчас какого-то такого мега большого значения. То есть, и получается из-за этого люди уже начинают ругаться и расходятся во мнениях, и перестают как бы конструктивно где-то работать. Так вот я хочу сказать, что огромное количество создано разных там волхвов, мудрецов и кого там только нет, всяких разных лидеров, деятелей. И беда в том, что вместо того, чтобы смотреть в суть вопроса и, еще раз повторяю, стремиться, значит, сейчас что-то наладить и изменить в общественно-политической нашей жизни, чтобы создать те социальные благополучные условия, при которых люди бы могли не только о хлебе насущном думать, но и прежде всего начать книжки читать, а тогда уже начав читать книжки, соответственно, и развиваться далее. Нет, они будут вот достигнут какого-то уровня, спорить между собой до хрипоты, значит, как правильно там, к примеру, там, хороводы водить, там, слева направо или справа налево. Хотя сейчас я считаю, любые, вот на моем мнении лично, и вот у нас в движении так, такая позиция, любые организации, любые люди, которые сейчас выступают и как-то продвигают возрождение, пробуждение наших дохристианских традиций, забытых, оплеванных, незаслуженно измазанных, да, то есть оскверненных, это наша истинная исконная культура. И мы, конечно же, все, что способствует вот этому пробуждению, даже если там какие-то есть ошибки, еще чего-то, в любом случае, я считаю, это нам во благо. И мы не должны это осуждать или там спорить или еще чего. Вот. Другое дело, что уже между собой, пожалуйста, можно объединяться, можно общаться, можно вырабатывать какую-то общую концепцию. Но это, я думаю, все придет со временем. Сейчас важно, еще раз говорю, массово пробудить народ, создать критическую массу людей, которые бы поняли, что за их плечами, что они, значит, дети своих предков, что на них ответственность лежит перед своим родом, а не просто так какие-то существа, которые только едят, спят и еще чем-нибудь там занимаются и все. То есть вот когда люди осознают это, что они, суть боги, предки их, это наши боги, и когда люди поймут, что они в этот мир пришли не для того, чтобы, там говорится, поесть, там поплодиться и все, а для того, чтобы оставить после себя не только личное потомство, но и еще как бы создать вокруг себя жизнь, лучше ее сделать, чтобы будущим поколениям жилось лучше, тогда, наверное, люди, когда будут в корень зреть, когда начнут понимать вот эти основные, ну, как бы истины и перестанут обращать внимание на какие-то, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, второстепенные вещи, которые сейчас абсолютно ничего не решают. Ну какая разница сейчас вот спорить до хрипоты о чем-либо, если фактически, так скажем, все в целом движение находится, ну, далеко не в самой выигрышной позиции. Сейчас надо объединяться, вместе идти вперед. И вот наше движение, как раз-таки хочу сказать, мы выступаем за то, что вот мы предлагаем, как общественно-политическое движение, мы выступаем как площадка для того, чтобы защищать интересы всех близких по духу братьев-славян и, конечно же, еще раз подчеркиваю, прежде всего, в частности, отстаивать и наши родные традиции, дохристианские. Конечно же, потому что многие спрашивают, а почему именно вы делаете на это уклон? Ну, потому что я всегда говорю так, если мы хотим докопаться до истины, то надо брать первоисточник. А первоисточник – это как раз-таки и есть то, что уходит в глубину веков нашей истории, наши корни. Вот и все. Поэтому мешает объединиться, я считаю, ну, глупость отдельных людей, отвечая на вопрос конкретно, и, значит, целенаправленно, значит, создают разную раздробленность. отдельные заинтересованные там структуры, люди, чтобы не позволить объединиться, чтобы дали стравливать, разъединять и стравливать. Вот и все. То есть все очевидно. Поэтому я еще раз говорю, надо вот внимательно смотреть. Те, кто готовы, даже несмотря на разногласия, находить какой-то компромисс и работать вместе, ну, те люди, наверное, настроены действительно на возрождение и объединение славянского народа. А те, которые распространяют слухи, те, которые, значит, считают, что вот они одни все знают, а все вокруг, там, скажем так, меньше знают или хуже знают или еще чего. Даже, может, оно так и есть. Но бить себя в грудь и кричать об этом абсолютно не обязательно. В конце концов, я считаю, еще раз говорю, что лучший показатель – это поступки. И на Руси всегда определяли по поступкам. Поэтому вот если, как говорится, мы что-то делаем, то, соответственно, мы за то, что делаем, можем отчитаться. И люди видят, мы сделали то-то, то-то, то-то. Вот. Ну и, соответственно, каждый, посмотрев на это, он делает вывод. Кто более, значит, лучше преуспел, например, в этом направлении, кто больше преуспел там в этом направлении. И, соответственно, те люди, которые путем естественной, здоровой конкуренции где-то в чем-то преуспевают, то и нормально, люди другие должны им помогать, поддерживать. А те, кто преуспел в чем-то, должны, соответственно, подтягивать своих братьев, те, кто где-то поотстал, помогать. Нормальное, здоровое такое вот родовое национальное объединение и взаимовыручка. Ну, как-то так. Исходя из того, что ты сказал, я понял, что на сегодняшний момент все наши проблемы идут из-за того, что люди не знают, кто они, откуда они и как себя вести. То есть у нас прослеживается явный провал в информационном направлении. Ну, в общем-то, так, если стратегически сказать, то да. Почему? Вот я, например, тебе скажу так. Вот смотри, вот очень модным является, скажем так, националистическое движение нынче. Ну, я сам себя называю там русским национал-патриотом. Но дело в том, что большинство людей, которые говорят о каком-либо вообще национализме, зачастую просто смешно. Вот смотрите, они говорят о национализме, при этом у них нет ничего своего родного. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Вот настоящим, так скажем, если на то пошло, вот выразимся этим термином, хотя я не очень люблю эти иностранные термины, мне больше кажется, что надо выражаться своим языком. Там, народничество, там, защита интересов русского народа, славянского народа. Я думаю, что у нас есть свой язык, и надо стараться все-таки больше употреблять наши слова. Хотя, конечно, некоторые термины, они все-таки тоже, ну, можно их использовать, важны. Поэтому вот смотри, значит, вот, например, возьмем термин, там, понятие национализм, там, любовь к своему народу, любовь к своей земле, там, патриотизм. Что это? Вот родноверие, ведическая культура родная, это и есть истинный национализм, истинный, значит, патриотизм в лучшем смысле этого слова. Почему? Я объясню. Вот говорят национализм, да. Но при этом у людей, вот давайте разберемся, имена какие? Преимущественно греческие, еврейские и еще черт знает какие. Праздники празднуют, но абсолютно не имеющие отношения никакой нашей традиционной культуре. Абсолютно, вот большинство, особенно в советское время, напридумывали кучу праздников, которые либо имеют привязку к абсолютно, значит, не то что патриотическим, каким-то даже, ну, враждебным, там, предательским датам и событиям, как 23 февраля, например. Или вообще просто от балды вот придумывают, вот любую дату назначают, все, будем праздновать этот там какой-то праздник вот в этот день. То есть никакой привязки абсолютно нет к нашему национальному, к нашему традиционному. Вот. Опять-таки, посмотрим, значит, дальше. В религии, если разобраться. Я не хочу обидеть никого, я отлично понимаю, что у нас в России, на Руси было, ну, скажем так, официально три периода истории. Был дохристианский, был христианский и был атеистический, коммунистический Советский Союз. Вот я считаю, что при всех этих периодах были свои плюсы, свои минусы. Вот, например, в частности, при, например, том же христианстве, я, ну, как бы считаю, что свои были плюсы, свои были победы, но были свои минусы, безусловно. Так же, как и при Советском Союзе. Были свои плюсы, были свои минусы. Так вот, я еще раз говорю, нам не надо сейчас не ругаться или делиться, что было лучше, что было хуже. Везде было что-то хорошее, что-то плохое. Надо это хорошее использовать, а плохое оставим уже, как говорится, в прошлом. Будем мы об этом помнить, сделаем выводы правильные, но, как говорится, не будем это вот все тянуть опять сейчас. Вот. Надо идти вперед обновленными, в ногу со временем. Вот. И если мы посмотрим вглубь веков, то получается самой забытой и самой оплеванной, абсолютно, ну скажем так, незаконно и неоправданно и предательски является это наша родная дохристианская культура. И ведь мы уже сейчас отлично знаем, что никакие славяне были не варвары. Все это чушь, конечно, абсолютная. Вот. И славяне действительно это был великий народ, русичи был великий народ, великая империя русов. И да, можно спорить там в каких-то нюансах, было, не было, но в любом случае фактом является то, что официальная история в большинстве своем, как бы, своих фактов, она уже, ну, там клейма негде ставить, абсолютно не имеет ничего общего с действительностью. Вот. Но тем не менее ее по-прежнему держат, потому что вот так выгодно, вот так вот когда-то написали, и так кому-то выгодно. Вот. Ну, не нам, конечно. Так вот, я к чему веду? Что нам надо возвращать память и культуру свою, родную. Вот когда у нас будут свои имена, мы будем использовать. Когда мы будем наши славянские праздники праздновать. Когда мы будем детей наших. Я не говорю, что мы, это там я и ты, либо такие, как мы. Такие, как мы, может быть, уже к этому пришли. Но таких, как мы, к сожалению, пока не большинство. А нам надо весь народ пробуждать. И вот когда мы весь народ пробудим, когда народ начнет понимать, что это не просто какая-то организация там Андрея Родионова или там Алексея Орлова какое-то радио, значит, которое можно послушать, где-то поучаствовать, как вроде бы какое-то там хобби. А когда люди поймут, что это суть жизни, когда они настолько пропитаются всем этим, что для них это станет жизнью, вот как они сейчас живут, то также это будет для них абсолютно естественным, вот этот образ жизни, в традиции, в гармонии, в памяти к предкам, к осознанию, как говорится, всех плюсов и минусов своей истории, но когда они, сделав правильный вывод и правильный выбор, они поймут, что действительно истинная национально-патриотическая, национальная идея, там истинный какой-то национализм, это и есть родная славянская культура, это и есть наша ведическая традиция, то есть именно наши имена, наши праздники, наши боги, и вот все наше, когда мы это наше вернем, тогда, соответственно, у нас и жизнь станет лучше. А так получается, в свое время, как говорится, где-то проявили слабину, где-то проиграли, дали на поругание нашу культуру, дали на поругание наших богов. Да, конечно, сейчас мы постепенно возвращаемся к этому. Как говорится, бывают истории у каждого народа, когда тяжело, но надо уметь подняться. Вот сейчас мы, и до нас многие хранили вот эту традицию, а сейчас мы ее активно возрождаем. Так вот, вместо того, чтобы многие, да, ну, я думаю, что у нас здесь на радио, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, к сожалению, что все люди, которые слушают, наверное, в основном наши идеи разделяют. Было бы хорошо, чтобы если наши идеи еще и послушали люди, которые далеки от этого. Вот что нужно делать. Чтобы люди задумались о том, что они живут, ну, совершенно не так, как нужно жить. Вот. А когда мы вернемся к нашему национальному, традиционному, к нашему исконному славянскому, то, соответственно, конечно, когда у нас будут курганы наших предков охраняться, когда будут дубовые рощи наших богов и наших предков, когда это будет все действительно, почему-то в еврейского какого-то юношу, который ходил по воде, у нас верят и нормально. Ну, я не против, ну, верят, ну, и верят, пожалуйста, я не хочу, как говорится, никого там оскорбить, пожалуйста, есть официальная религия, люди ходят, им нравится, часть нашей истории, ну, хорошо. Но когда начинаешь говорить о Перуне или каких-нибудь других богах, сразу возникает куча шуток. Да, это ж сказка и прочее. Но я хочу сказать так, я лучше буду верить в сказку своего народа, в которой фигурируют действующие лица моего народа, чем в какую-то чуждую сказку. О каком возрождении может идти речь, если на самом основном, ментальном уровне, культурном, мы, как говорится, не имеем возможности воспитывать наших детей, наше поколение в наших традициях, как должно. То есть у нас кругом идет подмена понятий. Поэтому надо возрождать вот исконное наше. И если мы вот действительно поймем, что в этом сила, как вот ты правильно говоришь, что не хватает у людей информации, люди не понимают. многого. Живут, ну не живут, я бы даже сказал, а существуют. Думают, что живут, но фактически существуют. А вот если, как говорится, все бы задумались и поняли бы хотя бы 1/10 того, о чем мы сейчас говорим, ну, наверное, мир бы преобразился бы очень быстро и стремительно. Но такое вот наше мнение и мое личное. В общем, все равно изначально, хочешь не хочешь, прежде чем что-то делать, необходимо понимать, для чего ты что-то собираешься делать. Необходимо иметь какую-то цель, какой-то маршрут следования и так далее и тому подобное. Получается, в любом случае, прежде чем мы начнем объединяться с какими-то людьми, которые гуляют по улице, да, мы должны им растолковать, что это такое, что это за славянство, какие корни, откуда взялось, чтобы у них хотя бы сложилось правильное представление. То есть, к чему я веду? Все равно мы должны так или иначе разворачиваться в марше с точки зрения информационного донесения. То есть, опять конечно. Же, вот информация. И поэтому Славянское радио нам в помощь. Угу. Но я хочу еще добавить, что тут надо, как сказать, к вопросу нужно относиться серьезно. Вот смотрите, у нас сейчас, я имею в виду у всех нас, вот единомышленников, как бы так скажем, национал-патриотов, выступающих с позиции действительно своего народа, наших традиций, культуры, именно с конструктивных позиций, чего нам, как говорится, не хватает? Нам не хватает много чего. Ресурсы, информационной поддержки. Мы фактически, ну, такой, скажем, партизанский отряд, грубо говоря, по сравнению, там, как говорится, с возможностями наших неприятелей. Но это не значит, что это плохо. Вот вспомним, например, как скифы, то есть наши предки славяне, как они всегда побеждали. И, в общем-то, это наш козырь, и ничего тут не надо бояться, и все это естественно, все нормально. Вот. Тут главное просто друг друга дополнять. Вот. Поэтому, с одной стороны, ты правильно говоришь, должна быть информационная поддержка, то есть нужно возрождать нашу традицию, культуру, чтобы люди задумывались, кто они, что они, для чего они. Ну, все то, о чем мы сейчас говорили, не буду повторяться. Вот. С другой стороны, вот есть фактически вот наше движение международное, есть какие-то другие организации, более какие-то, может быть, может крупнее, может быть меньше, не знаю. Хотя, честно говоря, более крупного, чем наше движение, вот именно в рамках родноверческого общественно-политического движения, ну, пожалуй, нет. Я, по крайней мере, не слышал совершенно. Если я ошибаюсь, пусть меня поправят. Вот. Буду рад посотрудничать, если есть такие организации или какие-то общества. Вот. Поэтому нужно идти на всех направлениях, безусловно. И вот тут задача какая? Многие вот спрашивают, а чем я могу быть полезен? Да чем ты можешь быть полезен? Вот чем ты живешь, тем ты и полезен. Вот если человек, например, занимается тем, чем он занимается, тренирует детей, например, рукопашному бою. Или, например, учит игре на музыкальных, духовых каких-то там и прочих инструментах. Да? Вот. Хорошо. Ну так, пожалуйста, так ты можешь свои услуги предложить в своем городе, объединившись с единомышленниками, и ты что-то свое дашь, другие люди свое, где-то какие-то акции, мероприятия. Ну, то есть, в любом случае, прежде всего, должна быть и организация на местах в плане связи по телефону, соцсети, реальное общение, какая-то, еще раз повторяю, стратегия совместного развития на месяц, там, на полугодие, на год. То есть, чтобы люди понимали, к чему они идут. А путь в целом должен идти в рамках вот тех идей, о которых мы говорим. Я еще раз повторяю, надо создавать не какую-то сугубо там, вот у нас движение, конкретно вот движение, да, вот оно и есть. Но при всем этом мы не зацикливаемся на бюрократии. Потому что мы отлично понимаем, что либо идея укоренится, и вот эти идеи движения овладеют умами людей, и тогда все люди фактически станут частью этого движения, а движение это станет жизнью повседневной людей. Тогда это будет победа. А если это, как говорится, победа отдельной каких-то организаций, партий или еще чего, ну, это в любом случае на какой-то период времени, как правило, недолгий. Вот. А потом все это заканчивается. Но это не наша цель. Наша цель действительно вот возродить то, о чем мы говорим. И возродив это, я не сомневаюсь, это уже не умрет. И надо охранять это, надо бороться за это. Вот. Поэтому если нам удастся это возродить, а я уверен, нам удастся это возродить. Вопрос времени и вопрос, как говорится, жертв. Вот. Тем не менее, в любом случае, тогда вот и начнется реальное национальное пробуждение. То есть пробуждение национального самосознания, вот так я бы правильно сказал. То есть в чем проблема сейчас вот номер один, если вот ты вот сказал информационно, да, информационно, нехватка информации. Вот. Но это, как скажем, такой фактор. А реальная проблема – это в отсутствии у большинства людей национального самосознания. То есть люди не понимают, кто они, зачем они, что они, для чего они. И отсюда у них нет ни гордости за себя, ни за своих предков, ни за своих родственников, ни осознания того, что они живут на этой земле, политой кровью наших предков. И у них нет вот этого понимания. Вот у меня есть, у тебя есть у других людей, вот наших слушателей, наверное, сейчас, я надеюсь, что так и есть. У многих других людей, я уверен, процесс возрождения сейчас идет. Русь возрождается, реально возрождается. Если еще 10 лет назад это только начиналось, то сейчас это уже, я уверен, не остановить. И в какой-то степени даже чем больше там где-то кого-то пытаются притеснять и прочее, это даже хорошо, потому что это только ускоряет процесс привлечения к нам внимания и пробуждения. То есть, в принципе, любая борьба нас только закаляет, вот, и укрепляет. А победа в любом случае, я считаю, будет за нами, потому что наше дело правое. И как крути не верти, истина, она за нами. Поэтому, собственно говоря, и пытаются-то всячески нас вот в такую информационную блокаду загнать, потому что отлично понимают, что если мы начнем говорить на федеральных каналах то, о чем мы сейчас говорим на твоем радио, то, конечно же, процесс возрождения пойдет гигантскими шагами быстрее. И, конечно же, они этого боятся, и противопоставить им будет нечего, кроме своей вот этой капиталистической лжепатриотической системы, которая настроена только на паразитизм и эксплуатацию отдельными властимущими других. Вот и все. Я не хочу сказать, что все равны. Нет, все равны никогда не были и не будут. Я противник коммунизма, это утопия и бред. Но вот социальная справедливость – это другое, это должно быть. То есть люди не могут быть от природы равны, но у людей могут быть равные возможности. То есть я считаю, что хоть сын президента, хоть какого-то крестьянина, он одинаково должен иметь возможность поступить в университет, получить работу нормальную в соответствии со своим образованием. Ну, вот как-то так. Ну, ладно, я прошу прощения, может быть, немножко затягиваю свои ответы. Вот. Ну, стараюсь максимально развернуть, чтобы людям было понятнее, интересней. И сразу хочу сказать, если вот у кого-то будет интерес какой-то в дальнейшем, то можно в Гугле или там в Яндексе набирать «Славянское объединение и возрождение». Вот прям так и набирать, организация. Там у нас есть социальные группы наши, сайт наш, YouTube наш. Вот. Есть сайт наш английскими буквами oosof.org. Там есть основная наша информация. Вот. Ну, либо вот через Алексея Орлова, я думаю, он тоже, если подскажет, как нас найти. Вот. То есть пишите, обращайтесь, будем рады какому-то сотрудничеству, взаимопониманию. Приглашаем в наши ряды, готовы обсудить какие-то возможные совместные акции, мероприятия. Ну, в любом случае, приглашаем к объединению, призываем к объединению. Есть такое высказывание, которое мне очень нравится. Даже самая величайшая идея, которая не донесена до человеческого мозга через уши, через зрение и через другие органы чувств, она ничтожна. То есть, что есть она, что ее нет. Поэтому в наше время, сейчас, прежде чем что-то, опять же, вот я вокруг своего всего вращаюсь, прежде чем что-то там начинать делать, необходимо разобраться, что вы делаете, для чего вы делаете, куда вы призываете и так далее. Все, что ты говоришь, это называется державный образ мировоззрения, мироустройства и так далее. Но если у нас большинство людей не знают этого мироустройства, то тогда их в различные так называемые измы очень легко спихнуть. Феодализм, анархизм, капитализм, социализм, коммунизм и так далее. То есть отдельно какие-то вырванные из общего единого кристалла грани, развернутые до уже извращения огромного, они уже за рамки возможного выходят, где-то больше вот это, где-то там меньше, что-то такие уродцы отдельные ходят. У одного вот эта рука, как у краба клешня, а другая усохла, у другого, наоборот, вот это. У кого-то ухо там чуть ли не до земли, а у кого-то вообще там вот уха нет и так далее. То есть уродцы. А наша задача – построить правильное общество, сбалансированное. Вот это как раз есть державный подход. Когда все сбалансировано, учтено природа знания, естество и то наследие, которое нам осталось, которое для каждого народа, который в державе живет, учитывает его генетические особенности, дает каждому человеку не быть равными, как ты говоришь, с точки зрения, ну, вот все равны, мужчина, женщина, ничего, равны? Нет, они же, естественно, отличаются, да, так они у каждого своя должна быть задача в этом мире. Но при этом мы должны, вот слово «должны», долг перед родом дать каждому возможность проявить себя с точки зрения того, для чего он пришел на эту землю, чтобы он развился и так далее. Вот это державный подход, который отличается от цивилизационного. И исходя из этого, естественно, что прежде чем кого-то приглашать в объединение, необходимо сначала что-то до него доносить. И опять же мы возвращаемся к тому, что надо информировать, приглашать. Поэтому вот ты когда говорил, вот нас, к счастью, а может, к сожалению, слушают только те, которые готовы. Да это не совсем так. Если человек услышал, и слова ему легли на сердце, он другому человеку, который, может быть, далек еще пока от этих мировоззренческих устоев, даст послушать эту передачу, тот послушает и скажет: слушайте, а вот на самом деле здесь что-то есть. То есть это и выгодно, это и правильно, и по совести. Я хочу так жить. То есть я хочу строить ту самую нашу державу по нашим поконам, нашим устоям и так далее. И мы начнем объединяться. Поэтому изначально, сначала мысль, превращенная в слово, донесенная, чтобы эта мысль укоренилась у другого человека. И уже на основе вот этих взаимосвязей рождается объединение. И еще один вопрос перед второй частью, когда мы перейдем уже к ответам и вопросам. Ты очень часто употребляешь слово «национализм», ну или «народничество», стал говорить. Народничество мало, понятно кому. А вот национализм очень многие слышат. И, как правило, слышат это с позиции такой. Национализм равно нацизм. И вот этим всех пугает. Вот те националисты, они сделали это. Вон те националисты, а показывают нацистов. То есть реальных нацистов, которые уничтожают. То есть перевернули, заменили термин. И всем вот как раз через то, что я говорю, через средства массовой информации, то есть идею эту в уши вкладывают, все уши развесили. Ой, как здорово, ой, хороши. Фашисты типа того, да? Вот в чем разница между национализмом и нацизмом? Национализм – это любовь к своему народу. А нацизм, в принципе, это можно в какой-то степени считать и синонимом слова шовинизм. Хотя не совсем, но можно считать. Это когда одна нация уже начинает, значит, себя ставить выше другой и эксплуатировать ее фактически. Ну, либо не только там даже эксплуатировать, а всячески давить, всячески как-то принижать. То есть вот это нацизм. Еще раз говорю, а национализм – это любовь к своему народу. А национал-патриотизм, мне это слово как-то кажется более емким и менее раздражающим слух неподготовленного обывателя. И в то же время в нем сочетается и любовь к родине, к земле нашей, то есть патриотизм, и любовь к нашему народу. И вот еще хочу сказать по поводу национализма. Каждый из нас здесь, в этом мире, он свою мать и своих детей он любит больше, чем чужую или чем чужих детей. Но это абсолютно не значит, что он ненавидит или как-то презирает или испытывает хоть какие-либо незначительные негативные чувства в адрес другой, там, чьей-то матери или других детей. Вовсе нет. Он тоже, может, даже в большинстве случаев люди испытывают, ну, чисто по-человечески, вот, симпатию к нормальным женщинам адекватным, которые действительно женщины, к матерям, многодетным матерям тем более, к маленьким детям, которые действительно ведут себя как нормальные дети, а не вот это современное поколение Пепси. Вот. То есть абсолютно нет никакого злого умысла в этом. Поэтому национализм – это и есть любовь к своей матери, любовь к своему народу, к своей земле. Ведь что такое национализм? Это люби свою семью, люби свой род, люби свой народ. Это не значит, что ты не люби какой-то другой народ. Этого нет. Это вот в нацизме это есть, да, в шовинизме. То есть вот вся идея, вот взять, например, ну не знаю, может сейчас кого-то обижу, но вот взять, например, вопрос украинского национализма. Я русский человек, у меня все корни с России, но я волею судеб родился при Советском Союзе еще в Севастополе. И долгое время, ну всю свою жизнь, жил при Украине, знаю, каково здесь было и что. Так вот я хочу сказать, вся идея украинского национализма, она построена прежде всего не на любви к своей нации. Потому что у них получается все это, к сожалению, немного вот искусственно, а потому не хватает для любви. Поэтому вся у них идея настроена прежде всего на ненависти. К чему? То есть должна быть объединяющая идея для нации. Какая? Для народа. Вот у них это ненависть к чему? Ко всему русскому, к России. Вот это вот настоящий такой убогий пример якобы национализма, а фактически нацизма. А национализм – это только и прежде всего любовь к своему народу, к любовь к своей культуре, к своим традициям. И я хочу сказать сразу, что я ни в коем случае не хочу обидеть никаких украинцев, нормальных, адекватных малороссов. Я считаю, что малороссы, белороссы и великороссы – это один народ, русичи, славяне. И для меня тут нет никакой разницы, лично для меня. Да, есть какая-то у нас, может, на 10% разница где-то немножко в говоре, где-то в культуре, чуть-чуть. Но в любом случае мы как три ветки одного дерева, и это отрицать просто, ну, абсурдно. И вот та ситуация, которая сейчас на Украине произошла, вот многие тоже пытаются в этом обвинить Россию, там, власть нашу или еще кого. Но все это глупость. Я отлично знаю и видел, что происходило на Майдане. Это, конечно же, все было спланировано извне, из-за границы, Америка, Запад, с целью дестабилизации славянского мира, русского мира. Это однозначно. Вот, кстати, по поводу русский мир. Мы выступаем с позиции не просто русского мира, а русско-славянского мира. Почему? Потому что мы выступаем именно за объединение не только русских людей, но и всех славян, и не только славян, вокруг Руси, единой Руси Великой. Поэтому национализм, это ничего плохого в этом слове нет. И, к сожалению, просто вот благодаря вот этой вот интернациональной политики, которую проводили при коммунистах, а что проводили при Советском... Я не хочу, опять-таки, Советский Союз полностью очернять. Там тоже было что-то позитивное. Вот, и много чего было позитивного. Но был негатив. Вот, в частности, негатив что? Вот, например, вот эта идея интернационала. Я, например, не против других народов, абсолютно. Я готов со всеми народами сотрудничать и совместно строить какие-то дипломатические отношения. И я считаю, что Россия должна выстраивать со всеми народами дружеские дипломатические отношения. Если, конечно, те народы этого хотят. Но прежде всего надо руководствоваться принципами наших национальных интересов. Национальных я имею в виду в широком смысле, не только там русского народа, но и других коренных народов, проживающих в России. То есть, чтобы прежде всего нам было хорошо, а не за счет нас кормить весь мир, и потом, чтобы нам еще и плевали и говорили, а вот какие мы плохие, значит, фашисты, агрессоры и прочее. Вот. Поэтому еще раз говорю, нормальное, здоровое стремление любить свой народ, свою нацию, свой род, свою землю, это ничего плохого в этом нет. А действительно, ты абсолютно, Алексей, прав, средства массовой дезинформации, они как раз-таки все это искажают, показывают, значит, молодых людей с неокрепшими мозгами, которых подсаживают, к сожалению, зачастую удачно подсаживают на вот эти вот радикальные идеи, которые не несут ничего конструктивного, которые, наоборот, настроены на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России. И фактически потом это же и показывают. Вот посмотрите, какие вот они националисты. Хотя это не националисты вовсе, а это обычные субкультурщики. Это даже не нацисты, это просто субкультурщики. И возглавляющие их провокаторы, которые фактически всю эту идею заводят в тупик и в болото, показывая обществу, вот смотрите, какие они страшные. То есть это все проект. В общем, другими словами, чтобы так длинную речь подвести, национализм – это любовь к своей нации, то есть к своему народу, к своему роду, и желание улучшить свою нацию и свой род, свой народ, не ущемляя при этом другие народы, другие рода, другие национальности. А нацист – это тот, который хочет улучшения для своего рода народа за счет других национальностей, вплоть до их угнетения и уничтожения. Вот это вот основное отличие националистов. Ну, то есть, фактически, я бы сказал, паразитизм. Да, да. Хорошо. Давай уже сейчас перейдем ко второй части. Я запускаю небольшую отбивку. И во второй части мы уже повстречаемся с нашими радиослушателями и зрителями и поотвечаем на вопросы и реплики, которые появились в чате Народного славянского радио. Сайт slavradio.org, там ищите слово «чат». И на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Значит, вопросы принимаем до того, как закончатся последние звуки музыкальной нашей отбивочки. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 февраля 2018 года пятница, по одному из старинных 13-й день месяца в Юг и Стужи 7526 лета седмица. Сила славян в единстве. Это тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Андрей Родионов представляет славянское объединение и возрождение. Мы переходим ко второй части, как и было обещано. Она будет полностью строиться на вопросах и репликах, которые в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org появились в разделе «Чат». И также вопросы и реплики берутся из нашего канала на YouTube, youtube.com/slavradio. Первый вопрос появился от Валерия Валерьевича в эфир в 20 часов 14 минут. Есть такое, объединяться нужно, но это реплика, а не вопрос. Далее. Олег Семенюк. Вопрос в эфир из Иркутска. Здравия, Андрей. Есть ли твои координаты ВКонтакте, чтобы объединиться для начала в информационном пространстве? Да, отвечаю. Значит, вначале хочу маленькую тоже реплику. Я вот уже глазами пробежал вскользь, значит, вопросы. Ну вот хочу сразу отметить. Вот смотрю, говорим, разжевываем, раскрываем, а некоторые люди все равно не понимают, о чем идет речь. Даже вроде бы уже, ну я так понимаю, подготовленные хоть частично. И невольно вспомнил такую хорошую фразу. Я несу ответственность за то, что я говорю, но не несу ответственность за то, как вы это понимаете. Вот действительно, к сожалению, я много раз замечал, что вот как бы не разжевывал, как бы не объяснял, как бы вот... Ну, мне вот кажется, вообще банальные вещи мы обсуждаем, но тем не менее я понимаю, что это нужно обсуждать постоянно. Вот. Тем не менее, все равно люди, вот, к сожалению, как-то по-своему интерпретируют. Вот. Надеюсь, друзья, что будете как бы все-таки внимательнее слушать, не торопиться делать какие-то выводы. Вот. Старайтесь, те, кто пока, может быть, преждевременно уже поторопился сделать какие-то выводы, не торопитесь, разберитесь, вот. Подумайте, послушайте, посмотрите наши информационные ресурсы. Вот. Ну, ладно, это так, к слову. Значит, по поводу вопроса отвечаю. Олег Семенюк. Значит, координаты есть ВКонтакте, конечно. Я уже говорил, что Андрей Родионов, Севастополь. Вот. Наберите ВКонтакте просто Андрей Родионов, Севастополь. И, пожалуйста, там 31 год мне полный. Там это все указано. Я думаю, вы должны меня найти. Либо заходите через сайт, ищите, либо через наши... А, можете еще зайти в наши группы, набрать в соцсетях «Славянское объединение и возрождение». Вам сразу выдаст массу информации, все наши ресурсы в «Одноклассниках» есть, и в «Фейсбуке», и ВКонтакте, и сайт наш. И там, если внимательно посмотрите, там есть наши e-mail'ы, и в администраторах числюсь и я, как создатель. Внимательно только посмотрите, не торопитесь, как говорится... сдаваться, посмотрите, там все указано. И внимательно, если вы изучите, то найдете ответы на все интересующие вас вопросы. Хорошо, мне вспоминается тоже такая присказка. Я отвечаю только за свои слова, но не отвечаю за то, что говорите вы. Поэтому про меня очень часто много что говорят. Дальше продолжение. Но я за их слова не отвечаю. Пускай себе говорят. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Русь Ведическая пишет. Предлагаю создать народную славянскую партию из числа подписчиков радио. Прям как на митинге. Ну, я хочу сказать, что человек в правильном направлении мыслит. Вот. Единственное, я хочу сказать, что я противник каких-либо партий. Я считаю, что партия в переводе на русский язык означает часть. Ну и фактически частью является. То есть, что такое партия? Партия – это группа людей, объединенных для отстаивания каких-то своих политических, социальных и прочих там идей политическим путем. Ну и стремление, конечно, это приход к власти, вот, для того, чтобы уже, конечно, что-то менять. Вот. Поэтому партия, конечно, это хорошо. Действительно, нужно стремиться к тому, чтобы занимать какие-то руководящие позиции. Но все-таки я считаю, что делить и дробить великий русский, славянский и вообще наш в целом народ на какие-то партии, мне кажется, не совсем удачно. Вот поэтому в данном случае мы все-таки... Хотя, конечно, сразу оговорюсь, в условиях реальных, конечно, ну, наверное, без партии никуда. Но, с другой стороны, даже при тех же реальных условиях, современных, даже создав партию, ты тоже никуда. То есть, получается, в принципе, и без нее никуда, и создав ничего не поменяется. Поэтому наша позиция, моя личная, все-таки такая, что вот мы лично идем путем общественно-политического движения. И учитывая, что партия это все-таки может действовать в рамках одного государства, мы, в общем-то, отказались от этой идеи. Ну и вообще, еще раз говорю, это не так легко. Реальную какую-то рабочую партию создать, такую серьезную, не просто там на словах, а реальную. Вот. Поэтому мы реалисты, и, ну, в общем-то, нам это не надо. Мы в какой-то степени даже ставим более глобальные задачи. Вот. Мы именно ставим объединение всех славян. Вот. А объединившись, славяне там уже постепенно сами определят, не Андрей Родионов, либо Алексей Орлов им будут указывать, а все мы, со временем вырабатывая вот эти наши концепции и объединяясь, лидеры будут фактически вырабатывать тот будущий путь, по которому и пойдут славянские народы, славянский народ единый. Вот. То есть, поэтому на данный момент я хочу сказать, что партии, я считаю, какие-то конкретно славянские, может быть, и не нужны, вот. Но если говорить о политике, то я говорю, наше движение, оно общественно-политическое, то есть мы, в общем-то, хотя я не люблю это тоже слово политика, как правило, когда говорят о политике, то подразумевают что-то очень такое грязное, и действительно так оно и есть, вот. Но мы, конечно, подразумеваем не это. И когда говорим о политике, то подразумеваем какие-то реальные дела, которые мы по мере сил, возможности что-то делаем. Вот. Ну, не все, конечно, у нас получается как бы об этом говорить, публиковать, что-то остается за кадром, но, тем не менее, поверьте, мы стараемся серьезно работать на объединение наших народов и наших братских государств. Вот. А вообще вот по поводу Славянская народная партия, вот точно в таком вот образе, точно в такой интерпретации это, в общем-то, мы, в частности, вот и обсуждали в свое время, говорили, то есть, действительно, емкое, хорошее название. Но у нас в движении сейчас сформулирована такая политическая доктрина, как славянский ведический социализм. То есть, вот мы выступаем за славянский ведический социализм. То есть, это конкретно вот наша такая политическая, так скажем, общественно-политическая, ну, так скажем, доктрина, идея. То есть, вот сжато-кратко здесь собрано все. То есть, первое, это славянская культура, славянский дух, славянские традиции, то есть, фундамент, вот этот славянский мир, то есть, культура славянского мира, то есть, вот этот фундамент, именно который может противостоять вот этому западническому упадку. И, значит, в свою очередь, ведизм, ведическая культура, то есть это прежде всего не только как бы родноверие, как кто-то может воспринять, а прежде всего ведическое, то есть с точки зрения понимания. То есть 21 век, хватит уже верить, пора уже знать. Поэтому веды – это прежде всего знание, ведать. Поэтому мы за вот такое славянское движение на основе знаний, прежде всего, на основе ведической, исконной, родной культуры и традиций, то есть и знания, и культура, и традиции славянского народа, все это должно быть в совокупности. И плюс наша социальная позиция – это социализм, народовластие и социально справедливое общество. То есть без олигархов и, конечно же, действительно то общество, при котором у всех будут равные возможности. Вот. Мы выступаем в данном случае за смешанную экономику, при которой должны быть национализированы стратегические направления, государственные, там, нефтедобывающие, газ, там, никель и прочее, именно государственные стратегические направления промышленности. И, соответственно, на рыночных отношениях должны строиться взаимоотношения бизнеса на среднем и низком уровне. То есть, тем самым получится действительно вот та самая золотая середина, при которой и будет контроль государство, то есть самодержавие, вот то, о чем мы говорим, над стратегическими направлениями отраслей государства нашего, и в то же время будет дана возможность на среднем и мелком уровне бизнесу действительно конкурировать по принципу рыночного самоопределения. То есть это действительно вот, ну, единственная золотая середина, которая должна быть. Нам все время предлагают какие-то тухлые яблоки. Вот, ребята, возьмите, значит, либо одно, либо другое. Мы говорим, ну там у вас за спиной целые вкусные, хорошие яблоки. Это не толерантно, это не для вас. А вам, пожалуйста, вот хорошие червивые, посмотрите, какие хорошие. Вот. Либо, значит, обязательно коммунизм и никакой частной собственности. Либо оголтелый капитализм и никакого социализма. А вот, собственно говоря, золотая середина, ну, это как-то не для вас. То есть, вот получается, обманывают людей и фактически все время предлагают тупиковые пути, чтобы народ тратил свое время, шел-шел, как говорится, строили-строили коммунизм, оказалось, пришли к капитализму. Вот. А почему? Да потому что изначально не туда шли. Поэтому, как говорят, прежде чем куда-либо идти или что-либо делать, надо четко понять, значит, к чему мы это делаем и куда мы идем, и что мы в итоге хотим получить. И когда мы понимаем последующие шаги четко, тогда мы, соответственно, уже не ошибемся. А если мы идем лишь бы идти, ну, это как бы тупик. Вот. Поэтому вот наша позиция славянского ведического социализма, она уже есть, она озвучена, мы ее всячески популяризируем. Вот. Ну и кто хочет, я думаю, не надо создавать колесо дважды, тем самым опять-таки работая в какой-то степени на раскол, а на своих местах вот, организуйтесь, самоорганизуйтесь, выходите на связь, давайте переговорим, установим какой-то контакт, обсудим. И если действительно есть желание, если действительно есть возможности, будем работать. Ну, раз уж про места сказал, давай тогда коснемся вопроса, связанного с местом. Санек Ефанов, вопрос в эфир. В каких регионах есть такие организации и есть ли на Алтае такие? Ну, на Алтае пока нет, но вот если Санек готов организовать, то можем считать, что тогда, наверное, появится. И, наверное, было бы очень хорошо, если бы на Алтае появилось, потому что земли там, в общем-то, такие сакральные, места сильные. И я думаю, конечно же, знамя Рюрика должно там подняться и никогда уже не опускаться. Поэтому на данный момент, к сожалению, пока нет. Но будем работать в этом направлении, конечно же, чтобы были люди и там. Вот. А что касается по России вообще, то я уже говорил, что есть много в каких городах, перечислять не буду, в очень многих. Вот. Есть отдельные какие-то сторонники, есть группы людей-единомышленников, которые именно разделяют наши идеи и выступают от имени нашего движения. Вот. Опять-таки, еще раз говорю, мы не зацикливаемся на какие-то там юридические формальности, нам это не важно, нам это не суть важно. Вот. Хотя мы официальная организация, зарегистрированная, то есть это факт. Вот. Но главное у нас направление сейчас это все-таки вот Москва, Санкт-Петербург, Крым, Севастополь. То есть города федерального значения, где наибольшее количество, так сказать, людей проживает. И, соответственно, ну, так скажем, некий такой условный авангард. Вот. Хотя, еще раз повторяю, мы не против открытия отделений даже в маленьких деревнях, если там есть желающие. То есть мы, в общем-то, всегда идем на контакт и стараемся помогать, наоборот, людям, которые, может, хотят что-то сделать, но для начала как-то вот их надо как-то направить, помочь им. То есть, пожалуйста, опять-таки, обращайтесь на наши ресурсы, выходите на связь со мной лично, либо с другими людьми. Давайте работать, трудиться. В общем, поднимаем знамена по всей Руси Великой. Не только даже Руси Великой, а уже подняты знамена в Польше, Македонии, во многих городах, в Сербии, значит, в Белоруссии, ЛНР, ДНР, в Казахстане есть наши представители, хотя вроде Казахстан совсем не славянское государство, но тем не менее казахи, я думаю, как-то исторически, я все-таки надеюсь, нам так близки, во-первых, а во-вторых, там же огромное количество славян, русских проживает, поэтому в любом случае, я считаю, Казахстан это в рамках русского мира, это часть нашего мира. То есть, и однозначно то, что сейчас происходит в Казахстане, такая антирусская позиция, она вроде пока еще не такая ярко выраженная, как на Украине, но тем не менее тенденции нехорошие уже заметны там. И уже заметен большой отток русскоязычных людей. И, кстати, сами даже казахи возмущены вот этим навязыванием национального своего казахского языка. Обязательно что-то его надо изучать, везде только на казахском. То есть людей это очень сильно огорчает. Вот. И даже казахи сами, многие уезжают в Россию, потому что не приемлют вот такое вот сугубо такое вот национальное давление. Ну, когда-то до 30-х годов он назывался все-таки Казахстан, казачий ну, стан. Ну, так точно. 36-й, насколько я помню. Вот, так что все там, традиции все на месте. Да, народу много уехало, но ничего, все восстанавливается. И я думаю, что когда уезжают русские люди, то те, кто их сначала гнали, с таким восторгом гнали, как будто травили, как волки травят или как собаки травят, наоборот, то потом они начинали хвататься за голову. А что ж теперь нам делать-то? Кто ж теперь нам будет помогать все это восстанавливать, создавать и так далее? Уже это в многих республиках проходили. И теперь многие говорят, а вот при Советском-то Союзе лучше было, когда мы вместе с русскими-то жили. А по поводу Руси, я имел в виду Русь не то, что Российская Федерация, я имел в виду ту самую Русь, которая имеет значение светлой, находилась к северу от экватора, занимала все северное полушарие, а местами и на южное полушарие большими частями заходила. Вот это для меня Русь, вот это вот исконная держава. Так что вот Русь я имею в виду такую. Ладненько, по поводу Алтая, приглашают там с семинарами летом, где-нибудь с 15-го это в районе Каменск-Уральска, где-нибудь там 22-е это Новосибирск, а вот потом дальше Алтай. Может, на Алтае встретимся, Санек, а там поговорим. Дальше, Вера Макеева, вопрос. А если вас пригласят объединиться с уже существующим движением, организацией, которая более известна? Угу. Но я сразу ответил, что если таковые есть, мы готовы, пожалуйста, объединяться. Но я уверен на 99,9%, как говорится, на 100 только Бог уверен, вот, что других организаций международного плана, которые бы имели бы сугубо такую конкретную четкую структуру, отделение, выступали под общим флагом, на тех принципах, на которых выступаем мы, даже близко таких я не знаю. Вот. Однако сразу могу сказать, что есть не менее крупные организации, например, Всеславянский союз, вот, который возглавляет Платонов, такой Олег Анатольевич. Мы с ними сотрудничаем. Они во многом стоят на принципах таких, ну, я бы не сказал, что... Да, на принципах православного христианства, но не только. То есть у них вообще задача именно объединение всех славян. То есть они стараются вообще как бы эти вопросы не затрагивать и объединять всех. Вот. Ну и отлично, мы тоже, я же еще раз повторяю, по религиозному признаку не делимся и отстаивая свои интересы, пробуждая действительно людей интерес к нашему традиционному и исконному, мы не против каких-то других, более поздних страниц нашей истории. Кому нравится, ну пожалуйста. В конце концов, действительно, это надо знать, это наша история, там тоже были свои плюсы. Опять-таки, православие, я думаю, тут тоже ни для кого не секрет, это же во многом... Почему, например, православие имеет такой конфликт с католицизмом? Почему? Потому что православие, оно во многом пропитано и за основу взяло именно ведическую, дохристианскую культуру. Поэтому оно более такое, скажем так, справедливое по сравнению с католицизмом. Вот. Поэтому тут тоже нельзя сказать, что все что-то там чуждое. Тут, там тоже есть какие-то крупицы, какие-то моменты, какие-то основы, которые тоже вполне можно использовать сейчас во благо объединения, ну, как минимум, славянских людей и возрождения как бы, какого-то национального самосознания. Почему нет? Вот. То есть, в принципе, я еще раз говорю, вот есть такая организация, мы с ними объединились не так давно и сотрудничаем. Вот. Есть разные другие политические партии, организации, с которыми мы тоже сотрудничаем, с кем-то более тесно, с кем-то менее. Опять-таки, на наших ресурсах информационных информация об этом есть. Заходите, смотрите, мы ничего не скрываем. Поэтому, если какие-то маленькие организации, ну, давайте присоединяйтесь, будем работать. Еще раз говорю, мы же не говорим о том, что кто-то куда-то вливался, исчезал и все. Нет, о том речи нет. Вот как было отделение, так оно остается. Какой-то, например, организация какая-то где-то. Но присоединившись к более крупному, оно фактически получает помощь от более крупного. То есть, в какой-то степени уже может рассчитывать на... Ну, наши общие возможности. И в то же время укрепляет более крупное своим присоединением. То есть банальные вещи. Тут, как говорится, как колесо, ничего нового не придумано. Только надо брать и работать, использовать. Поэтому, если есть какие-то организации, вот, которые хотят там с нами переговорить о сотрудничестве, если это действительно конструктивная организация, если это действительно люди серьезные, вот, то, конечно, мы за, а не какие-то там проплаченные фрики, типа «Суть времени», Кургиняна и прочее, то, конечно, нам такие люди неинтересны. Уж извините мы за откровение. Вот. А так все адекватные, кто стоит действительно на народных началах, кто действительно на первое место ставит идею, вот, хоть как-то соприкасающуюся с нашей, а не свои личные шкурные интересы, то, конечно, мы всегда будем рады общению и уверен, что мы найдем общее. Ты знаешь, такие вопросы часто возникают у людей, которые отравлены цивилизацией, и они смотрят на то, что происходит вокруг них. То есть это не провокационный какой-то вопрос, на мой взгляд, это просто от того, что происходит. Сейчас они видят. То есть есть конкуренция, есть такое понятие в бизнесе – поглощение большим – малого. И вот многие партии показывают о том, что, ну, вот такой образ же у них проявлен, как и в бизнесе. Одна партия якобы сливается с другой, и где больше членов, вот становится, значит, это единая партия с названием той партии, где больше членов, ну или как там они договариваются о новом названии. Таких примеров огромное количество, и вот исходя из этого возникают такие вопросы. В державном же представлении все несколько по-другому. Там нет поглощения, там есть соединение людей, которые мыслят таким образом... Соединение чтобы, и взаимодополнение. Да, чтобы не разрушать, не порабощать, не подчинять, а жить по кону, по устою, которое всегда было свойственно всем нам. Ну, видишь, Алексей, мы с тобой это понимаем, понимают еще многие это. А многие люди, действительно, ты абсолютно прав. Вот то, о чем мы с тобой говорим, и что... для нас с тобой очевидно, люди не понимают. Они зацикливаются на каких-то юридических формальностях, еще на чем-то, не понимая, что мы народ, это и есть власть, источник власти. Вот мне когда говорят, кто твой бог? Я, во-первых, как бы всегда говорю, что, ну, так философски ухожу от ответа. Я говорю, я как бы философ, я не люблю там конкретизировать том или та. Я знаю, что Бог есть, и я уже свою позицию об этом озвучил, вот, что, конечно же, я сторонник нашей традиции, культуры, но когда говорят конкретно, а вот, ну, какой там, вот, ты видишь Бог, я говорю, мой Бог – это мой народ прежде всего. Мы, прежде всего, наш Бог, наши предки живут в каждом из нас, и наши предки – это есть наши боги, прародители, и в каждом из нас это есть, потому и мы фактически… являемся потомками наших богов. Как в очень хорошем советском фильме «Русь изначальная», когда волк говорит, ну, родичи тоже бывает, что ругаются где-то. Так вот я хочу сказать, в том числе, вот, кстати, и про украинцев, да, то есть брат может быть не всегда прав, но он всегда останется братом. Так вот для меня, я и как бы на Донбассе, ну, скажем так, принимал активное участие в тех событиях, которые там происходили. И не я один, и другие ребята, некоторые с нашего движения. Но я хочу сказать, что несмотря на это, я все равно никакой ненависти не испытываю к украинцам, к малороссам. Я четко разделяю, например, вот бандеровцев с их античеловеческой, нацистской идеологией, антироссийской, антирусской. И обычных украинцев, которые, ну, либо просто... так скажем, попали под влияние вот этой западной пропаганды, ну, скажем так, либо просто вынуждены там жить через «не хочу». К сожалению, такое тоже есть. Вот. Поэтому мы, я лично, не испытываю никакой ненависти к украинцам. Я считаю, что это... Да, я считаю, что мы один народ. Один народ. Русские, украинцы, белорусы – это один народ. Три едины, но один. Вот. Русский народ или там русичи, как бы это уже не важно. Малороссы, великороссы, белоросы. Но в любом случае это один народ. И, значит, вот это я как бы понимаю, да, то есть для меня это четко и ясно. Но я даже в данном случае в какой-то степени закрываю глаза на то, что некоторые, многие говорят, а вот и вот украинский народ, украинский. Я понимаю, что уже за 100 лет... люди привыкли называть себя во многом украинцами и под малороссами подразумевают, под украинцами подразумевают малороссов, а фактически многие вообще являются и русскоязычными, и по духу-то, и по крови, быть может, даже фактически и великороссами, то есть так, но называют себя украинцами. Вот. Но я и говорю, даже в этом случае никакой агрессии я не испытываю абсолютно. Я считаю, что мы все братья, и враг у нас один. Это те, кто поднимает оружие на своих же. Вот это враги, как бешеные собаки, которые кидаются на своих же. Какие бы у нас ни были разногласия, но брать в руки меч и убивать, как говорится, наших братьев друг друга, ну, это предательство перед родом. Поэтому вот я считаю, как говорится, ну, это однозначно. Тут без комментариев. Поэтому мы всегда готовы к объединению, всегда готовы к конструктиву. И для нас все славяне – это наши родственники. Дмитрий Полушкин. Реплика в эфир. Готов к объединению здравомыслящих людей в Эстонии. Дайте знать, есть ли кто. Ну, в Эстонии, к сожалению, пока никого нет. Хотя там в Прибалтике есть отдельные люди, которые нам симпатизируют. Ну, может быть, их даже там не так уж и мало. Может быть, там сотни. Но вот так, чтобы конкретно какие-то люди... Я пока такого контакта не имею. То есть, на меня не выходили такие люди. Вот. Поэтому, ну, опять-таки, там очень сложно, я так понимаю, тоже антироссийская позиция у них там в Эстонии. Поэтому там, наверное, в какой-то степени это еще сопряжено с рядом трудностей серьезных. Вот. Может быть, люди опасаются как бы за себя. Хотя я считаю, опасаться, конечно, надо, но это не повод отказываться от борьбы. Потому что тот, кто борется, имеет возможность победить. А тот, кто не сопротивляется, ну, тот точно никогда не победит и будет рано или поздно либо уничтожен, либо будет вынужден играть по правилам победителя. Все очевидно. Вот. Поэтому пока в Эстонии нет, но если, может быть, появятся желающие, вот, или, например, вот в частности, Дмитрий, может быть, пожалуйста, выходите на связь, будем общаться. Далее, Александр, вопрос в эфир. Мешает объединиться бытовая проблема, бытовые проблемы, отсутствие общих дел? Как сказитель считает? Или кто-то еще? Ну, я уже отвечал на этот вопрос еще в начале нашего общения. Бытовые проблемы, безусловно, мешают, и бытовые проблемы создают тоже специально. То есть система так устроена, вот эта вот матрица, так скажем, именно потребительская матрица, в которой люди... Вот смотрите, фактически люди, если раньше раб, его кормили и прочее, и он там работал, то сейчас создали видимость, как будто человек свободен. Но фактически, посмотрите, в большинстве случаев людям хватает зарплаты только для того, чтобы себя прокормить в течение месяцев, довести на работу, увести с работы, одеть и работать. То есть только о хлебе насущна мысль, а если у тебя появляются какие-то деньги, тут же рядом... Чтобы, не дай бог, у тебя не скопилась какой-то приличная сумма для того, чтобы ты не задумался о каком-то развитии бизнеса, тут же тебе потребительское общество предлагает вот iPhone, вот Mercedes, хотя, быть может, он не нужен, но у Васи Пупкина соседа есть и у Люси там какой-нибудь, значит, и мне нужно. Хотя люди не задумываются абсолютно, а нужно ли, ведь в большинстве случаев не нужно совсем. Но, тем не менее, идут вот как белки в колесе по этому кругу и... тратят свое время, тратят свою жизнь, потом в старости вдруг понимают, что ничего они не достигли, всю жизнь работали, а зачем они жили, для чего, ну, так, в общем-то, и не поняли, для чего они в этот мир пришли. Вот. Поэтому, конечно же, создают специально условия, при которых человек думает только о хлебе насущном и не может взять книгу, почитать, потому что если человек начнет читать хоть какую-то бесполезную книгу, рано или поздно он поймет, что она бесполезна, начнет читать более полезную литературу. Вот. И автоматически рано или поздно все равно будет приходить к той истине, которую вот мы сейчас с Алексеем Орловым разговариваем. Вот. И поэтому, конечно же, тем, так скажем, паразитам, которые хотят, чтобы народ и далее был вот в таком неведении, и чтобы народом было проще управлять, конечно же, им невыгодно, чтобы народ пробуждался, чтобы информация шла в массы. Поэтому, конечно же, создают фактически искусственно вот эти экономические трудности. И войны создают опять для этого. Вот я, например, всерьез опасаюсь, что, ну, похоже на то, что вот в ближайшее время и под какую-то, ну, наверное, не мировую все-таки, но серьезную локальную войну подталкивают Россию, чтобы опять более-менее вот такой возрождающийся как бы русский мир и русский народ опять толкнуть в какую-то смуту, в безумие. Вот, поэтому надо быть очень внимательными. Вот. Поэтому, конечно же, искусственно создают эти бытовые проблемы, и не только бытовые, а многие другие. Вот, это однозначно. Так, далее. Геннадий Романенко, вопрос эфира. Здравия, Андрей. Как можно эффективно разбивать информационные блокады? Стратегически, по-вашему? Благодарю. Я вот как раз дополню ответ перед этим. Там еще было сказано, может быть, мешает отсутствие общих дел. И одновременно Геннадию Романенко отвечу. То есть, очень хорошо как бы здесь получается, что действительно, вот как лучше разбивать блокады и мешает ли отсутствие общих дел. Да, действительно, вот лучше всего способствует объединению. Это объединение вокруг чего-то. А объединение вокруг чего-то дает, как говорится, стимул. Стимул дает результат. А результат, в свою очередь, является лучшим показателем. Как я говорил, судить по поступкам, по делам. Когда люди со временем начинают видеть, что у них что-то получается, они уже чувствуют уверенность. И, соответственно, идут дальше, дальше, дальше. Вот. Поэтому, это как бы и на предыдущий вопрос я дополнил. И уже отвечая непосредственно на вопрос Геннадия, хочу сказать, что продолжить. Чтобы грамотно разбить стратегически вот эту информационную блокаду, нужно прежде всего больше и больше на местах показывать работу и во всех направлениях. Распространять идею нашу, общаться, создавать общество, объединяться. И главное, вот два момента. Первое, это действовать в рамках закона, потому что, как говорится, нас всегда пытаются толкнуть в неправовое поле и выставить потом некими маргиналами, которые, вот смотрите, они же террористы, преступники, нацисты, как угодно, фашисты русские и прочую глупость наговорят, значит, лишь бы только оттолкнуть от нас наш же народ. Поэтому нужно действовать грамотно, нужно действовать в рамках закона, на нашей стороне правда, мы ничего противозаконного не думаем и не замышляем. Мы действуем исключительно в рамках закона, и в рамках закона нужно действовать. А вот как раз-таки наши неприятели, они как раз-таки вот и действуют в рамках незакона. То есть постоянно закон нарушая и подстраивая его под себя ради своей корости. Поэтому им-то как раз-таки вот и надо прежде всего бояться этого. Они этого и боятся. Вот. Поэтому нам, грамотно объединившись и идя таким конструктивным законным путем, надо показывать больше результата и, соответственно, больше тыкать их, скажем так, мордами наглыми вот этих вот чиновников, проворовавшихся и коррупционеров, которые воруют из нашего же кармана, в их грязные делишки и путем закона, опять-таки, стремиться привлекать их к ответственности. Все в рамках закона. И еще хочу сказать, что самая большая беда, которая сейчас вот есть, это, во-первых, отсутствие национального самосознания, я говорил, а второе, вот если говорить про дело, это неготовность людей вот идти до конца, бороться, неуверенность в себе, то есть отсутствие лидерских качеств, то есть людям все время говорят, за вас там вот партия решит, еще кто-то, да чушь это все, люди. Каждый на местах должен стремиться именно делать то, что может. Главное, конечно, руководствоваться принципом медицинским, не навредить. Вот это, конечно, правильно. Но работать и что-то делать во благо нужно. Вот. Поэтому я что хочу сказать. Вот бывает, начнут что-то делать, раз, не получилось. Там где-то за что-то борются, где-то у кого-то из дома кого-то выселяют. Раз, два, на митинг сходили, ничего не получилось. Да, ладно, и пошел пить водку. Но это неправильно. Нужно 3, 4, 5, 100 раз идти вперед до тех пор, пока не будет того результата, который нам нужен. И рано или поздно он в любом случае будет. Может, не 100%, как мы хотим, но какой-то будет. А если мы, конечно, будем сдаваться через 2-3 попытки, тогда лучше вообще не начинать. А если не начинать, тогда ситуация, не удивляйтесь, что она будет все хуже, хуже и хуже. Она и будет хуже. Если вы даете возможность за нас решать другим дядям каким-то непонятным нашу судьбу, так не удивляйтесь, что вы так живете плохо. Все мы так живем плохо. Скажем так, не так хорошо, как минимум, да, вот как хотелось бы. Мы сами в этом виноваты, не кто-то виноват где-то, а прежде всего надо нам самим задуматься. И нам самим сделать соответствующие выводы, что, как говорится, может быть, где-то какие-то неприятели у нас есть, да, и их много. Конечно, у великого народа всегда будет много врагов. У богатого государства всегда будет много завистников. Но так мы должны это понимать. Мы должны чувствовать эту ответственность не только перед нашим народом, но и перед другими народами в мире. что наш народ – это народ-победитель, народ-освободитель, народ-созидатель. И мы несем ответственность не только перед будущими и прошлыми поколениями, но и перед другими народами в какой-то степени. Ведь сейчас фактически мир делится, и делится он даже не на государственном уровне, а делится он именно, вот баррикады проходят по морально-нравственному разлому. То есть одни люди – это люди совести, одни люди – это люди чести и сторонники объединения, скажем так, всех конструктивных сил, вот как мы, да, то есть говорят об этом люди, делают что-то, а другие люди, ну, это откровенные какие-то проходимцы, которые ничего не видят и не мыслят в рамках какого-то национального государственного строительства, думают только о своих шкурных интересах, ну, то есть чисто паразитизм, но мы-то это должны учитывать, мы-то не дети малые, мы должны это понимать, и, соответственно, и детей наших малых воспитывать в понимании, чтобы будущие поколения были еще более готовы. Если мы из поколения в поколение будем, как говорится, идти этой дорогой, если мы не будем сворачивать, если на место одного павшего будут приходить новые и новые люди, вот как хорошие стихи, куплет такой Алексея Мозгового был. Да, и как был, он и есть. Вот я знал лично Алексея Мозгового и хочу сказать командиру бригады «Призрак», вот отдам ему дань уважения и зачитаю его маленький куплет. Вот он написал эти стихи, когда был еще жив. Разумеется, да? То есть, если я упаду, поднимите мой меч. Не меня, только меч поднимите. Не в разрывном строю русских витязей плеч. Несгибаемо правду несите. Так вот, дело в том, что в том-то и вся идея наша заключается, что надо не какого-то отдельного лидера или какую-то отдельную организацию где-то боготворить или в кумиры себе записывать, а нужно вот эту нашу идею поставить на первое место и во имя ее уже фактически и разные организации как средство использовать, и объединяться с лидерами, идти за ними, если это действительно люди достойные, и они своими делами показывают какие-то успехи. Вот. Еще раз говорю, только по делам. Но в любом случае, главное, я хочу всем пожелать, это именно твердости духа, уверенности и несгибаемой воли к победе. Идти, идти, идти, идти, идти. И ничего не бояться. Следующий вопрос Санек Ефанов задает. А если захочет в общину не славянин? Если захочет в общину не славянин, во-первых, я хочу сказать, что у нас не община. Лично про нас, если я так понимаю, это вопрос нам задан. Значит, у нас есть в организации люди, сочувствующие нашим идеям и не славяне. Я уже говорил, что мы выступаем за объединение прежде всего братских славянских народов, но также и других дружественных нам, других каких-то народов, которые тоже, ну, казахи, например, если они хотят быть с нами, к примеру, если, а такие есть, я знаю конкретно, и отдельные представители от любой практически национальности есть, которые понимают, что будущее фактически вот в нашей этой идее, и они понимают, что их будущее во многом зависит от успеха реализации того, о чем мы сейчас говорим, от реализации тех идей, которые нашим движением поставлены. Вот. И фактически они поэтому и тянутся, и мы поэтому и говорим не только о славянском мире, а о русско-славянском. Потому что, например, те же, вот, например, якуты, они могут, конечно же, не назвать себя славянами. Какие же они славяне, да? То есть они якуты. Но в русский мир они гармонично встраиваются, потому что они фактически могут себя назвать русскими людьми по духу, по культуре, по языку. И фактически найти себе место, как якуты, в русском мире через культуру, через язык. Ведь язык – это и культура одно из основных связующих факторов. Поэтому никаких проблем в этом нет, если нормальные, адекватные люди, порядочные, хотят присоединиться, хотят помочь. Почему нет? Это примерно то же самое, как если, тем более в нашей ситуации, когда мы сейчас все, ну, в общем-то, далеко не выигрышной позиции, и отталкивать еще людей, ну, это крайне преступно, я считаю. Это примерно как если позиции где-то в обороне держать, и у противника перевес, и в технике, и там в танках, в авиации, и к нам какие придут там сторонники, а мы скажем, да нет, мы вас не возьмем, вот идите. И сами же оттолкнем людей к нашим недругам. Ну, это же глупость. Это вот как раз-таки так поступают вот те самые нацисты, о которых мы вначале говорили, именно окукливаясь только ради чего-то своего, не понимая, что помимо своего есть еще вопросы геополитики, и какой-то общей национальной безопасности. В конце концов, вот, например, опять-таки, почему я так вот про якутов говорю? Ну, все-таки это довольно многочисленный народ. И я знаю отдельных его представителей, очень порядочных людей, которые очень действительно за русских радеют. И в частности, если, не дай бог, когда-нибудь опять придется нам участвовать в контратном деле, не дай бог, там где-то с кем-то, да, то, извините, но я думаю, лучше будет, если все эти малые народы тоже будут вместе с нами в одном окопе. Вот. А не мы одни против наших врагов, да еще и эти малые народы будут против нас. А уж поверьте, им быть независимость никто не даст. Тем более в наше время, когда сейчас идет время таких глобальных изменений, объединений. То есть малые государства, они сейчас не могут существовать. Идет время объединения империй. Поэтому другое дело, что как это будет? Вот мы, я лично, я себя считаю русским таким имперским национал-патриотом. То есть я и многие мои товарищи, соратники, мы именно выступаем за объединение русского народа, объединение всех славян вокруг русского народа и объединение всех дружественных народов вокруг русского мира. То есть вот такой вот, как три круга таких, малый, более крупный и еще более крупный. То есть, такая тройная оборона, что ли. То есть, вот так должен строиться действительно имперский здоровый мир. А внутри уже, как мы будем строить наши взаимоотношения, вот это уже другой вопрос. Но мы на этот вопрос четко отвечаем, что мы в рамках нашего общего добрососедского взаимоотношения значит, должны строить свою политику на принципах взаимоуважения культурам, традициям наших братских там, или дружественных народов. И только на принципах взаимоуважения это возможно. И только на принципах, еще раз подчеркиваю, равенства. Равенства возможностей. То есть, не должно быть там каким-то, что нацменьшинствам, извините, позволено больше, чем государствообразующему имперскому русскому народу. Но это, разумеется, безумие. И все малые народы, они-то сами понимают, что если не будет русского народа, славянского, то не будет и их. Потому что их сразу уничтожат другие вокруг народы. Мир ведь, он агрессивен. Он ведь не такой, что все друзья и братья. Это так. До поры до времени все. А на самом деле мир жесток. И если мы будем носить розовые очки, то ничего хорошего не будет. Поэтому еще раз говорю. Нам надо стремиться к взаимопониманию и к объединению со всеми дружественными, хотя бы дружественными народами, которые хотят жить в содружестве с нами. Вот. Другое дело, еще раз подчеркиваю, разумеется, не вопреки нашим личным интересам. То есть, конечно, наши национальные интересы, интересы России в целом, конечно, должны быть соблюдены. И мы, конечно, не должны ими поступаться. Как-то разговаривал с одним татарином, таким националистически настроенным, в плохом смысле этого слова, националистически настроенным, который вот там мы такие крутые и так далее, а вы тут вот все такое. Говорю, слушай, дорогой мой друг, вот с Россией, в частности с русским народом, весь оккупированный мир цивилизационный сражается не одну тысячу лет. И победить не могут. Пока не могут. Пока мы вот так вот вместе держимся, не могут победить. Но как расходимся, победят. Так вот, если сломят русский народ, русов, то с вами уже никто разговаривать вообще не будет. Точно. Вас сразу же сомнут. Поэтому любой здравомыслящий человек, живущий в России, живущий на территории Руси, должен это осознать. Как только уничтожают тех, кто создал эту величайшую державу в свое время, с другими народами вообще разговора не будет. Вас просто сомнут, превратят просто в рабов конкретных. Не тех, которые сейчас рабы свободно живут в цивилизации, а рабов в кандалах. Или уничтожат и заменят другими. Как это было с индейцами в Америке. Да, вот он так репку почесал, говорит, слушай, а пожалуй, ты прав. Я говорю, ну вот прежде чем что-то говорить, думай. И еще хороший есть такой пример. Насколько помню фильм свеженький «28 панфиловцев», вот там есть такой... Да. Там есть такой прекрасный момент, когда бронебойщик русский и казах вместе в окопе сидят, казах подает патроны, снарядики эти, заряды, ну и танки идут, и русский говорит... Покажем им, гадам, как русские сражаются. Казах смотрит, говорит, вообще-то я казах. Говорит, ты сейчас где воюешь? В России? В России. Значит, русский. Вот когда, говорит, будем за Казахстан воевать, покажем, как казахи воюют. Золотой награды стоит только одна вот эта фраза. Ты воюешь в России, Ты воюешь за Казахстан, но показываешь, как сражаются русские. А будем воевать за Казахстан, я из России буду показывать, как сражаются казахи. То есть доблесть братских народов заключалась в том, что мы становились все едины в борьбе против одного врага. Наступило время объединения по этим же понятиям. У нас есть единый общий враг, которому все равно, кто ты. Казах, украинец, белорус, русский. Неважно, как ты себя называешь. Их задача – уничтожить все, что есть на территории Руси. Все. Всех тех, кто пропитаны этим менталитетом, этим мировоззрением. Перевернуть все с ног на голову, разделить. Мы сейчас должны все объединиться против этого. Объединиться, вернее, даже не против этого. Объединиться за что-то. За что? За то, чтобы жить по-человечески. Чтобы воссоздать то единое, которое позволило всем нам выжить. Вот наша какая задача. Подумайте об этом, прежде чем раздувать какие-то там очередные теории и версии, кто ваш враг среди ближних. Давай идем дальше. Горловое пение. Вопрос в эфир. Есть программа объединения по пунктам, по шагам? Ну, есть ли такая программа или нет? Это первая часть вопроса. Ну, значит, у нас есть краткая программа, и, в общем-то, я ее уже озвучил. Но если говорить о конкретных задачах, то у нас есть, в общем-то, и устав, в котором все расписано, и есть у нас какие-то тактические задачи, которые ежемесячно обновляются ввиду ситуации. То есть, в общем-то, есть. Но я бы так сказал, что постоянно это все корректируется. Поэтому самый лучший способ – это не просто где-то что-то почитать. Потому что то, что почитаете, это может уже устареть. А лучше вот самим участвовать в нашем общем деле. Тогда сами будете чувствовать, что устарело, а что нужно делать. Еще раз вот говорю, делами лучше всего объединяешь и лучше всего чувствуешь, что нужно делать, когда сам делаешь. Далее продолжение. Что нужно делать, какие цели, задачи? Ну, я уже целый вечер, все время, что мы общаемся, по-моему, по несколько раз говорил о целях и задачах. Но еще раз повторю. Значит, цели. Вот у нас официально три цели. Значит, объединение и возрождение русского народа и других коренных народов России. Объединение вокруг России и русского мира всех братских славянских народов и других дружественных нам народов, которые хотят быть вместе с нами. И не просто хотят, что вы нам дайте, а хотят добровольно, по нашим правилам, вместе работать, созидать. То есть, без всякого какого-то паразитизма. И третье – это борьба за социально справедливое общество. Без олигархов создать те условия, при которых все люди будут иметь равенство возможностей. Не равны будут – это глупость, а равенство возможностей. Это вот цели основные. А задачи тактические – ну, задач много. И возрождение культуры, традиций, как основы нашего национального самосознания, нашего родового, проведение каких-то мероприятий общественно-политического значения для отстаивания каких-то наших повседневных, скажем так, прав и свобод. И, соответственно, ситуации эти постоянно обновляются, то есть надо держать, как говорится, направление по ветру, чтобы понимать, что и как делать. Вот. Но в целом задачи наши, они, конечно, идут в рамках наших целей. И, в общем-то, мы, я могу сказать вот кратко только одно. Мы стараемся сочетать в себе и политическое участие, и культурное. Потому что все остальные, к сожалению, либо политикой только занимаются и говорят, культура это ну, так, не то. Либо только культура, танцы, хороводы, еще чего, там спорт, но больше ничего. И говорят, мы вне политики. Вот большая глупость. Люди говорят, мы вне политики. И это специально вам внедряют, братья, в голову, чтобы в политику пошли те люди, которым там не место. Вы сидите дома, зачем вам это грязное дело? Мы за вас это будем делать. И вот за нас они и делают это дело, как они хотят. И у нас жизнь все хуже. Поэтому, разумеется, мы не говорим о этой грязной политике, которую мы сейчас имеем. Но мы говорим о политике как в целом явлении, в котором должны участвовать прежде всего русские мужи и славянские мужи, и не только славянские, и которые бы действительно следили за этим, не только по телевизору, но и как-то более активно принимали участие, своими личными как бы примерами показывали, что надо делать, что не надо делать. Вот. То есть в любом случае нужно заниматься и политикой в меру возможностей. Я не говорю, что все становятся политиками, там куда-то баллотироваться. Нет, я имею в виду, мы все в политике живем, хотим либо не хотим. Есть такая хорошая поговорка: ты можешь не заниматься политикой, но прошу прощения, но это не значит, что политика не будет заниматься тобой. То есть в любом случае мы все живем по законам, которые принимают политики. А потом мы удивляемся, почему мы так живем. Ну так сами не хотите бороться за власть, за то, чтобы участвовать в стране в чем-то. Да, конечно, это сложно. Мне скажут, ну это тяжело. Конечно, тяжело. Я понимаю, тяжело. Так оно и будет тяжело. И если мы еще лет 10 ничего не будем делать, так вообще будет невозможно. Надо бороться. Тогда есть шансы победить. Далее продолжение. А задача у нас, еще раз говорю, именно вот объединить в себе и культурное направление, и политическое, и спортивное, и какое-либо еще. То есть не только либо одно, либо другое. То есть мы стараемся всеобъемлюще так действовать. Всесторонне, всеобъемлюще. Следующий вопрос от горлового пения. Чем могут помочь совместные празднования? Ну, совместные празднования могут помочь, во-первых, тем, что люди видят единомышленников, общаются, знакомятся, обмениваются опытом. Как говорится, одна голова хорошо, а 2, 3, 5, 10 и более лучше. То есть уже есть какое-то общение, поддержка. Если это празднование не будет заканчиваться только празднованием, а люди, расходившись, будут иметь контакты, договорятся о взаимопомощи, взаимовыручке, то это хоть что-то уже будет. А если они еще начнут делать то, о чем договорились, то вот, пожалуйста, вам уже готовая структура, действительно основанная, вот, как говорится, на деле. Структура, наша структура, структура, которая готова отставить наши идеи. И люди, чувствовав поддержку братского плеча какого-то, да, то есть единомышленника, конечно, они в себе больше уверены. Поэтому, опять-таки, другие люди, посмотрев все это потом где-то в интернете или по телевизору, они тоже видят, что Русь пробуждается. И у них есть желание еще больше способствовать этому. Поэтому, конечно, надо встречаться, проводить какие-то праздники, мероприятия. Конечно, это положительно и позитивно. Опять-таки, сейчас я уже говорил, что не надо спорить, как правильнее там День Перуна праздновать, либо еще. Надо праздновать. Пусть даже неправильно, но праздновать. Это лучше, чем не праздновать. А тот, кто празднует, он со временем или как-то отмечает, он со временем будет оттачивать свое мастерство, что-то читать, что-то где-то глубже понимать. И, соответственно, у него будет получаться лучше, лучше и лучше у людей, которые это проводят. Но в любом случае, главное что? Главное то, что в любом случае будет это все работать на пробуждение национального самосознания. Исконно нашего славянского, а не какого-то там другого. Еще вопрос. Пробудиться должны все 89 миллионов. И после пробуждения, после объединения, что будет после? Ну, во-первых, я считаю, что все никогда не пробудятся. И стремиться к этому не нужно. Вот. Тем более там 89 миллионов, не 89, это не суть важно. Должна быть определенная критическая масса, большинство. Вот. Она пока как бы еще, да может даже и вызрела, но не объединилась и разрознена. И нам всячески помогают, чтобы мы не объединились. Вот. Всячески делают так, чтобы мы и далее были разрознены. А фактически эта критическая масса, если она даже еще не созрела, то я думаю, она вот-вот. Вот. Поэтому надо пробуждать, надо объединяться, ну а там количество... Это не суть важно. Знаете, есть такое понятие качество и количество. Что вот важнее, как вы думаете, для нашего дела? 100 овец или 10 волков? Вот вообще, что в мире ценнее? Сложный вопрос, правда? То есть вот 10 вроде бы овец, их больше, а 10 волков меньше. Но мы же все отлично понимаем, что 10 волков – это качественно по сравнению с овцами. Ну, гораздо более, как бы, такие решительные существа и звери, да, животного мира. Вот. То есть, если перевести эту параллель на наше общество, то, соответственно, пусть лучше будет 10 человек деятельных лидеров, чем 100 человек, которые ничего не могут предпринять и не хотят предпринять. И даже если им что-то скажешь, они все равно ничего не хотят делать. Только глазами моргают, смотрят и пошли дальше пить пиво. Вот. То есть, конечно же, качество на первом месте должно быть. А уже со временем, когда качество вызрет и станет определенной такой критической массой, тогда уже подтянутся и более пассивные люди. Ну, собственно говоря, это уже происходит. Но со временем масштабы будут все больше, больше и больше. И в любом случае, еще раз говорю, это вот не остановить. Этот процесс уже необратим. Поэтому его и пытаются всячески возглавить, перевозглавить, кого-то запугать, засадить. Там давления всякие идут, какие-то там, значит, провокации. Но пусть делают, что хотят. Я убежден, что если каждый из нас и далее будет делать то, о чем мы говорим, а я уверен, что в любом случае каждый это будет делать, то процесс возрождения Руси и славянского народа, объединения, он уже начался. И, соответственно, с каждым днем будет все более и более заметен. Вот. Другое дело, что темпы зависят от нас прежде всего. Поэтому надо работать, надо трудиться, бороться. И что будет после? А после будет то, что мы построим. То построим, то и будет. Что сварим, то и съедим. Главное, чтобы потом глазки не повылазили, да? Да. Далее. Валерий Валерьевич, в эфир вопрос. Как быть, если уже долгое время наблюдается сталкивание братского народа и в скобочках чинайцами? Ну, как быть? Ну, честно говоря, вопрос не раскрыт. Я не до конца понимаю сути вопроса. Ну, сталкивание. Ну что, любое сталкивание... Значит, за этим сталкиванием кто-то стоит. Кому-то выгодно это сталкивание. Чтобы людей, вместо того, чтобы от общего врага отвести, значит, на вражду друг с другом. В принципе, вот то же самое, что происходит вот в России, например, с силовыми ведомствами. Вот фактически силовики наши, это я уже как бы перехожу на наш народ в целом, это же часть нашего народа. Но нас упорно ставят с ними конфронтацию. То есть, типа, значит, вот их так и учат даже, что вот они отдельная каста защитников государства, а народ как бы это народ. Но они же часть народа. И у нас нет других, и у них нет другого народа, и у нас нет других силовых ведомств. Поэтому наша задача не друг другу глотки грызть, как нас пытаются столкнуть, как вот Навальный делает и прочее, вот эти провокации. А нам надо, наоборот, уходить от этого и работать на конструктив, показывать, что наши цели и задачи, они конструктивны. И тот мир, который мы хотим построить, то обновление общества, о котором мы говорим, оно прежде всего выгодно и другим коренным народам России, и в частности силовикам это выгодно, и в частности чиновникам с их детьми это выгодно. Только если, конечно... Ну, они в состоянии разобраться в том, о чем мы говорим. Потому что они же многие, к сожалению, кроме своей ежеминутной выгоды, больше ничего не видят. И считают, что вот этот вот мир, который сугубо такой паразитический, он будет вечный. Они вот в нем, мол, встроились, и все хорошо. Но так они рассуждают до тех пор, пока их не посадят на лопату и не вышвырнут из обоймы. Тогда они начинают петь другую песню. Так вот мы предлагаем им заранее задуматься. Они все-таки сами по себе в этом мире марсиане, или они все-таки часть какого-то народа, какой-то нации, какой-то общности, объединенной какими-то едиными границами. А если они так... Ну, это касается, собственно говоря, не только силовиков или там чиновников, это касается и народа самого. То есть надо стремиться все-таки доносить, уметь доносить эту нашу информацию до людей власть имущих. Я, конечно, хочу сразу оговориться. Я понимаю, что и в силовых структурах, и как бы в чиновничном аппарате сейчас большинство представителей, ну, действительно, люди, которые, так скажем, мерзавцы, которые, кроме как своей выгоде, ни о чем больше не думают. Вот. Но это не значит, что все такие. Там есть, я однозначно знаю лично и встречал таких людей, которые разделяют наши идеи и абсолютно согласны с тем, что мы говорим. И на разных уровнях есть люди, понимающие. Да, может быть, не все понимающие, может быть, все, может быть, частично, может, как-то по-разному, но понимающие, что действительно, как говорится, надо что-то менять, надо задумываться, надо как-то дополнять друг друга. Поэтому я думаю, что в этом плане от любых провокаций и попыток столкнуть народ с кем-либо, либо два народа, или там группу людей разных, это однозначно надо пытаться решать путем какого-то либо компромисса и диалога. Это идеальный вариант. Ну, конечно, когда это заходит на такую стадию, когда уже начинают говорить пушки, как говорится, последний довод королей, тогда, конечно, уже рассуждать поздно. Вот. Но покуда еще не поздно, надо стараться друг друга услышать и доносить до друга нашу идею. Это в любом случае сократит нам, как говорится, сбережет наши нервы, жизни и сократит количество каких-то либо пострадавших. Не дай бог в будущих каких-то либо стычках, которые враги наши, в частности, и там пятая колонна внутри России, которая, безусловно, есть, и это не шутка. И извне разные силы, которые всячески пытаются вот это вот все стравить и вызрать внутренний такой политический взрыв. И, соответственно, многие думают, что тогда станет лучше. Большое заблуждение. Вот. Я считаю и согласен со словами Петра Аркадьевича Столыпина, что России нужен мир и стабильность. Тогда она даже при таких условиях, как сейчас, далеко не самых хороших, в любом случае постепенно-постепенно будет укрепляться и выдавливать из власти тех мерзавцев, которых нужно выдавить. Поэтому задача, еще раз говорю, это не какие-то революции создавать и не какие-то и вестись на провокации, а пытаться доносить нашу идею до людей на разных уровнях и пытаться найти тех людей, которые хотя бы наполовину, либо частично в чем-то согласны с нами и готовы с нами сотрудничать. То есть вот это та стратегия, которая должна вестись, и она, ну, безусловно, единственно правильная. Все остальное – это на руку только нашим врагам. Далее горловое пение, вопрос в эфир. Масса людей знает, что курить и пить вредно, но пьют и курят. Что будет, если вы всем все объясните про богов-предков, и объединение не произойдет? Значит, какие-то вопросы, как в первом классе. Пьют, курят, ну, это личное дело каждого. В конце концов, мы не в детском саду, чтобы там объяснять какие-то прописные истины. Каждый сам себе решает, что и как ему поступить. Еще раз говорю, мы не институт благородных девиц и не религиозное какое-то там сообщество. Вот. Мы ставим общественные задачи, решаем их по мере возможности. Вот. А что касается там, курения, там, алкоголя и прочее, то употребление алкоголя – это, в общем-то, люди взрослые, сами решают. Другое дело, что почему они это делают? Ну, потому что пропаганда, потому что не видят многие какого-то смысла более глобального для себя жизни. Вот. Просто живут, как все, не имея личного «я». Много причин. Вот. А что касается объединения не произойдет, да, объединение уже произошло, и происходит, и произойдет. Вот. И тут сомнений быть никаких не может. В вопросе не совсем понятно, при чем здесь подчинение человеческого сознания наркоте и пропаганде, потому что наркотик, он меняет мышление и мировоззрение человека, и человек зависим от него, и то, что люди поймут свое прошлое и возьмут за основу те устои, которые свойственны нам по генетике, то есть по естеству, и, познав это, поймут, как правильно жить. То есть первая часть – люди пьют и курят, потому что наркотики, они употребляют наркотики, подавили их волю, и они ничего не могут сделать, потому что вот так наркотики требуют. Плюс ко всему еще, как ты сказал, средства массовой информации подливают, что так и надо жить. А здесь наоборот, к естеству. Там разрушают, здесь останавливается естество. Так что я что-то не пойму. Если человек из бедлячества вылезает в нормальное какое-то мировоззрение, что что-то он начнет плохое делать? Если он начнет жить по естеству, по природе, что-то плохое произойдет? и почему он не должен объединиться с другими, которые выйдут из этого угарного алкогольного наркотического бреда и начнут жить по совести в ладу с природой. Я вот как-то в данном случае здесь не согласен с Антоном абсолютно. У него вопрос немножко такой как бы расплывчатый. В принципе, как-то он, да, даже противоречивый, непонятно. Ну, я ответил, как считал нужным. Так. Хорошо. Непонятно, что он хочет. Я понял, что он хочет, просто... Ну ладно, идем дальше. Алексей... Нет, я тоже понял, но он не совсем как бы корректно, во-первых, сформулировал, во-вторых, немножко размыто. Поэтому я ответил, как считаю нужным. Дальше я действительно с тобой согласен, нет смысла обсуждать. Александр, вопрос в эфир. Свое цельное мировосприятие имеется в виду? Здесь тоже непонятно, свое ли цельное или свое, что вот Александр как-то тоже задал, многоточие стоит. Так нужно, чтобы кто-то первый сформулировал цельное и имел желание помогать окружающим. Все это в традициях своего рода, чтобы от природы. Ну, это, наверное, Александр задает вопрос в рамках того, что я говорил, что те, кто уже чего-то достигли, должны помогать тем, кто в чем-то отстает. И, соответственно, те, кто еще выше, должны помогать ниже, то есть идти вместе единым, как бы, таким строем. Вот. Может быть, вот этот вопрос как-то связан с тем, что я говорил, я так подразумеваю. Вот. Но я отвечу, как понимаю, его вопрос. Вот. Ну, в общем-то, я уже говорил, еще раз повторю, что... Главное – дополнять друг друга и искать то, что нас объединяет, а не разъединяет. Вот тут написано в вопросе, значит, чтобы было, так значит, нужно, чтобы кто-то первый сформулировал и имел желание помогать. Ну так вот, есть же куча общин, организаций, вот наша в частности, вот я лично, вот Алексей Орлов, каждый вечер, я так понимаю, практически... ведет эти передачи. То есть, ну, куча людей, которые уже все создали, делают и ищут как раз-таки тех людей, кто мог бы поддержать, присоединиться и дальше понести. Но вот судя по этим вопросам, все время натыкаюсь и понимаю одно и то же, что вот люди больше любят задавать вопросы, чем на минутку задуматься над тем, что они услышали, разобраться и пойти что-то делать. Им проще вот вопросы задавать. Вот, к сожалению. И после этих вопросов ничего больше не делать. Вот я не хочу говорить конкретно про Александра, может быть, я заблуждаюсь, но в большинстве случаев действительно так и получается. Вот. Поэтому организации уже созданы, и лидеры есть, есть люди в разных отделениях, есть разные организации в разных городах. Пожалуйста, на выбор. Главное стремление иметь, желание. Ну, я думаю, здесь Александр задает вопрос, исходя из той же самой парадигмы, которая сейчас витает у всех. С небес спустили на землю, с неба спустили, вернее, на землю, и забили мозги. Вот этой парадигмы, которая вбила всем вот эти термины разъединения, что все что-то там делают только для своего кармана, что что-то вот не то как-то происходит, никому верить нельзя. Просто, мне кажется, наелись вот этих всех словоблудств и уже никому не верят, и начинают умничать, не глядя в суть вопроса. Вот мы отравлены цивилизацией все, к сожалению. Ну, я тебе скажу, даже, Алексей, и не надо осуждать за это людей, потому что пропаганда – это же оружие, очень серьезно, ну, как бы, высокого уровня. Это действительно работает и серьезно работает. Поэтому не надо осуждать людей, надо относиться с пониманием. И я, в свою очередь, хочу сказать, что... Действительно, ты все правильно, Алексей, говоришь, так и есть. Люди не понимают многого из того, что мы говорим, хотя для нас это, ну, в общем-то, очевидно и банально. Почему? Потому что действительно они зашорены вот этими рамками вот этого паразитического мира, который всячески ежедневно отовсюду льется в сознание людей. Ну, еще раз вот я говорю, если бы такое радио было бы на каком-то государственном уровне, да, то есть на Останкино где-то, то я вас уверяю, через месяц вы бы уже не узнали наше общество. Оно бы и менялось бы колоссальными шагами. Но мы там каждый вечер видим большую стирку. Кстати, я считаю, что рано или поздно надо будет привлечь к трибуналу людей, которые ведут вот эти все... шоу, передачи и прочее, потому что это однозначное насилие над сознанием и мозгом людей. Многие этого даже не задумываются. Но это ведь вот те, кто проводят эти передачи, они рассуждают по принципу «people have it, будем снимать». То есть руководствуясь, опять-таки, чисто шкурным своим интересом. Но они не могут не осознавать того, что такие передачи ведут к деградации общества. Поэтому если они, значит, свои личные шкурные интересы обогащения ставят на первое место в ущерб, значит, обществу нашему, в ущерб нашим национальным интересам фактически, то есть превращая людей фактически, как вот Незнайка на Луне, да, то есть бегай, веселись, пей да пляши, пой да танцуй. Вот, вот и как бы люди бегают, пляшут. Вот тут Луна, этот, Незнайка на Луне, это же фактически тот мир капиталистический, который мы сейчас видим. И вот эти люди, которые зомбируют наше общество через средства массовой информации, своими идиотскими Дом-2 и всякие там стирки, эти, мне понравилась шутка в интернете, грязные кальсоны Джигарханяна уже надоели целый месяц или сколько там, одно и то же. Но это же насколько надо не уважать свой народ, что вот эту грязь каждый вечер. Но раз они это показывают, значит, народ смотрит. Вот что страшно. Вот что печально. Что народ смотрит. Иначе бы не показывали бы это. Они же смотрят рейтинги. Поэтому однозначно надо нести нашу идею в массы. И вот еще раз говорю, рано или поздно все вот эти участники, которые зомбируют людей со своих идиотских программ, ток-шоу и прочее, это ерунда, которая не ставит цель там совершенствования людей, а ставит целью их деградацию, использование, рано или поздно должны, я думаю, предстать перед судом и ответить за свои злодеяния. Я думаю, это было бы справедливо. Ну, конечно, наверное, не в ближайшее время это, наверное, не получится, но рано или поздно, я думаю, это произойдет. Если та истина, о которой мы говорим, восторжествует. Ты знаешь, если мы на стороне правды, мы на стороне богов, а там, где бог, там сила. Конечно. Поэтому так говорить, когда это произойдет, наверное, смысла нет. Надо просто делать это и делать по праве. По поводу ТВ и всего остального, мне, к сожалению, приходится часто просматривать телевизионные каналы для того, чтобы понять, что вообще происходит. Я трачу на это очень мало времени, к счастью. То есть я включаю первый канал, ну, так вот, посмотрел 2 минуты, понятно, услышал, о чем говорят. Второй канал посмотрел, так, четвертый, ну, естественно, помоечные каналы какие-то там посмотрел, буквально по 3-5 минут. И понятно, что слито сверху в виде установки, о чем говорить, точно, куда так направлять народ. То есть, если я вижу, что, например, вчера была мода на морды, и поэтому показывали всех, кто мордастей, сегодня, например, пришла мода на задницы. И показывают тех, кто, понятно, да? Вот из этой же серии. Поэтому какая установка спускается, то везде, только несколько в ином. Вот здесь надо пожелтизнее, чтобы было. Поэтому штанишки будут желтые. Вот тут покраснее, тут штанишки будут красные. Вот тут почернее, штанишки будут черные. Тут побелее, штанишки будут белые. Но пятнышки на них будут одинаковые, размер будет одинаковый, фасон будет одинаковый. Догадайтесь, кому эти штаны принадлежат. Да, вот такая хитрая у нас, значит, игрушка, установленная на ТВ-каналах. То же самое. Какой юмор? Достаточно посмотреть. Открывайте, неважно, там, Петросянию, там, еще что-то. Я же не знаю, как они называются, да, вот эти всякие зазеркалья, перекалья. Все одинаковое. То есть и в шоу, и в бизнесе, и в политике идет все одинаковое. Открываешь каналы, например, украинские, там то же самое, только наоборот. Открываешь российские, то же самое, но наоборот. Открываешь какой-то еще, то же самое, но и против этих, и против этих. То есть однотипно кто-то сверху находится, который просто по странам так это телеграфирует. Сегодня говорим об этом. Из соседнего кабинета кто-то телеграфирует на главную биржу. Сегодня продаем нефть постолько. Кто-то там, курс сегодня вот такой-то. То есть спускаются установки во все страны только со своим направлением, построенным под менталитет. Так это занятно наблюдать, ребята, вы себе не представляете. И вы не тратите много времени на это все пошлятину. Вам достаточно потратить 15 минут в день, чтобы понять, о чем завтра будет народ говорить, к чему завтра народ готовит. Все очень просто. Ну ладно, давай дальше идем. Карабас-барабас, комментарий в студию. Чтобы слышали многие люди в миру, нужны проповедники. Многоточие. Ну, я думаю, тут нечего комментировать, все очевидно. Далее, горловой пеня к нам присоединяется в очередной раз. Основной ресурс – это деньги. Как вы с родноверием собираетесь конкурировать с РПЦ и так далее, у которых доступ к ТВ-каналам и миллионы почитателей? Вот как ты собираешься конкурировать? Ну, во-первых, мы, в принципе, эти вопросы тоже уже проговаривали за сегодняшний вечер. Но для тех, кто вновь, вероятно, там присоединился и не слышал, кратко скажу еще раз. Значит, ну, во-первых, конкурировать, там, с кем-то бороться по их правилам, мы вообще такой цели не ставим. Мы идем своим путем и играем по тем правилам, которые мы себе выстроили, и как мы это видим. Ну, конечно, не полностью приходится, я уже говорил, учитывать реалии мира. Но, тем не менее, стараемся, в общем-то, не зацикливаться. И, насколько это возможно, маневрировать, идя наиболее легкими путями, реализуя те задачи, которые вот мы перед собой ставим. Вот. И получается, что касается РПЦ, да мы не собираемся с ними конкурировать, там, воевать или что-то. Мы, более того, даже, в принципе, готовы-то и к сотрудничеству в рамках каких-то патриотических мероприятий, каких-то патриотических там действий. То есть, ну, кто хочет ходить в церкви православной, я же сказал, мы не против. Ради Бога, пусть ходят, мы ничего тут, ну, не выступаем против этого. Ну, нравится людям, ну, пожалуйста, это их выбор. У нас по Конституции светское государство. Мы можем, в принципе, ходить в церковь, можем не ходить, это личное дело каждого. А что касается там телевидения, у них каналы, ну да, я говорил, что у них есть каналы, у них есть там какие-то еще возможности. Но понимаете что? У каждого канала есть свой электорат. Вот, например, у нас нет возможности выступить на каком-то федеральном канале, пока нет. Хотя тоже иногда и там как-то мы стараемся промелькнуть при удобном случае. Но у нас зато есть такие замечательные славянские радио, которые слушают не просто обыватели, а целевой слушатель, целевой зритель. То есть те люди, которые уже фактически, если не наши соратники, не наши полностью единомышленники, то, по крайней мере, сочувствующие. То есть завтра, быть может, или послезавтра, они станут нашими единомышленниками и соратниками. Вот. И это гораздо важнее. Это то, о чем я говорил, что это те самые 10 волков, грубо говоря, по сравнению вот с этой массой, которая... Вы поймите, что историю никогда не вершили массы людей. Историю всегда вершат единицы, наиболее активные, наиболее сплоченные. Поэтому задача сплотить лидеров, чтобы идея была понятна и доступна всем, и двигать ее. Да, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей о нас узнало, пришло к нам. Действительно, так бы было проще и можно было быстрее всего достичь. Но тогда это была бы сказка, а не этот мир. Если бы, как говорится, все было так легко и просто, ну, вы сами понимаете, тогда оно бы ничего не стоило. Борьба идет всегда лишь за то, что имеет цену. Что валяется на дороге, мало кому нужно. Мусор какой-то. Поэтому, естественно, что есть определенные трудности, но есть определенные плюсы. Например, вот наши как бы трудности финансовые и, скажем так, нехватка возможности выступать на каких-то более крупных телеканалах, например, да, это, конечно, определенный минус. Но с другой стороны, есть определенный плюс. То, что мы сейчас имеем возможность притягивать к себе наиболее идейных. Тех, которые не боятся трудностей. И вот создавая эту команду, уже как костяк, как ядро, уже гораздо проще двигаться вперед. А потом, в дальнейшем, рано или поздно, все это будет разрастаться, и ресурс, и СМИ, и прочее. Все это будет. И никуда от этого не денется. Оно и так происходит, это постоянно. Так вот, тогда уже надо быть внимательным, чтобы не пришли к нам какие-либо корыстные люди, которые рано или поздно опять будут пытаться все наши вот такие идеи справедливые по совести исказить и повернуть в собственную выгоду. А такое будет, безусловно. Попытки такие. Так вот, нам надо готовиться уже сейчас к тому, чтобы этого не было. Поэтому в какой-то степени то, что мы даже где-то не так быстро чего-то достигаем, это дает нам возможность, наоборот, лучше что-то понять, лучше что-то обмозговать, отточить какую-то идею, отобрать кадры лучше. Поэтому в этом даже есть свои плюсы. А что касается там финансовой помощи, ну, мы всегда рады, если есть какие здравомыслящие бизнесмены, которые мыслят схоже с нами и готовы где-то обсудить какие-то вопросы совместного взаимодействия. Вот, я думаю, что у нас, в общем-то, такие люди тоже есть, и они, их немного, конечно, но они есть, и со временем их больше становится, заинтересованность, еще раз повторяю, у людей возрастает, и люди пробуждаются потихоньку. Поэтому процесс этот в любом случае конструктивный и, скажем так, идущий поэтапно на развитие. Поэтому и финансовая помощь, и средства массовой информации, все это будет со временем все большим и большим доступе. Это безусловно, потому что дорогу осилит идущий. Я от себя так скажу. Дело в том, что деньги решают многое, но народ решает все. Те каналы, про которые идет речь, ограничены сетями вещания, какими-то там, может быть, радиоточками, телевизионными каналами и прочим, прочим, прочим. Кое-где эти каналы очень плохо принимаются. Интернет не ограничен вообще ничем. У нас, если так разобраться, намного больше возможностей, чем у тех, кто владеет какими-то центральными каналами в какой-то стране. Потому что там все за деньги. Там показали что-то, какую-то рекламу за деньги, и она не понравилась людям, люди не будут смотреть. А мы трудимся не за деньги. Мы трудимся ради того, чтобы люди жили хорошо. И мы доносим абсолютно то, что люди воспринимают легко и понятно. То, что естественно. Мы идем от естества, а те идут от разрушения. И в конечном итоге человек разрушением наедается. Разрушение ухудшает его жизнь. Так вот, нас слушают в более чем 80 странах мира. Нельзя сказать, что нас слушают так, как, например, Первый канал пока, но Народное славянское радио – это уникальнейший эксперимент, который говорит о том, что люди способны создавать свои народные средства массовой информации, которые им нужны и которые они поддерживают. Пока мало, пока слабо, пока немного, но поддержка уже есть. Это уникальный эксперимент существования народного средства массовой информации, который не разделяет, а объединяет людей, который не натравляет против кого-то, а соединяет для чего-то, для лучшей жизни, для понимания этой жизни. Вот такая у нас цель. Так что, если вы увидите рекламу Народного славянского радио за деньги, знайте, что мы скурвились. Знайте, что мы скурвились. Нас кто-то купил. Знайте, что власть перехвачена, что это уже не Народное славянское радио. Потому что для Народного славянского радио никакая реклама за деньги не нужна. Сам народ распространяет это радио в себе самом, то есть среди своих товарищей, друзей. Это надо понимать. Ни одной рекламы вы никогда не увидите за деньги. Это один из показателей того, что народ поддерживает. Это показатель того, что мы народное. Народ сам лучше знает, кому передать что-то, кому сообщить. Это самое-самое важное. На этом мы строимся. В этом и уникальность эксперимента. Мы просто говорим, понравилось? Передай другому. Сделай мир лучше. И если у человека тяма в голове проснулась, масло появилось, он так и сделает. Добавил трем людям передал информацию. Три человека добавились. Каждый из трех добавил еще трех в этот список. И уже смотрите, сколько людей появилось. Только таким образом можно противостоять той дряни, которая насыпется, и только таким образом можно создавать что-то лучшее, выходя из той ситуации, в которой мы сейчас оказались. Вот только так. Я еще хочу добавить, полностью поддерживаю то, что ты сейчас сказал. Это совпадает и с позицией нашего движения. Наше движение полностью тоже является народным. За нами не стоит никаких. Вот я создатель этого движения с группой своих единомышленников. И те же самые принципы, именно основы народной, у нас приняты. И мы как раз-таки опираемся именно прежде всего на народ, а не на каких-то отдельных там власть имущих, либо у кого есть деньги. И мы никогда не продавались и продаваться не будем. По крайней мере, до тех пор, пока вот, ну, скажем так, я и мои соратники живы, и мы это делаем. А если, как говорится, действительно что-то, ну, изменится и станет до боли похожим на какие-то... ну, я думаю, этого никогда не случится. Но если вдруг это где-то когда-нибудь, не дай боги, произойдет, и вы увидите что-то похожее на ЛДПР, то, да, могу смело вот согласиться, наверное, это будет означать, что что-то у нас уже не так, если мы начнем озвучивать какие-то, как говорится, интересы власть имущих, тех, кто абсолютно... Я не хочу сказать, что все власть имущие плохие, нет. Но я сейчас имею в виду тех власть имущих, которые не думают о народе, а делают все только ради собственного обогащения. Поэтому мы изначально создавались как народное движение. И народным движением являемся. И я, в общем-то, уверен в этом на 100%, что таковыми и будем далее. Почему? Потому что те люди, которые у нас в команде, которые являются лидерами, это проверенные люди. И даже если какие провокаторы, а такое возможно, могут затесаться к нам, то в любом случае стратегически изменить что-либо в нашем движении они не смогут. Поэтому я, в общем-то, смело могу сказать, что вот возглавить и увести наше движение куда-либо, я считаю, не удастся никому. Могут создать большие трудности и создают по мере возможности. Но в любом случае, еще раз говорю, главное – это идея, люди и символы. И это у нас все выстроено на должном, качественном, идейном уровне. Поэтому те принципы, вот, которые... мы исповедуем те принципы, о которых сейчас Алексей Орлов, ведущий, сказал этого радио, это нас и объединило, и это нас свело. Поэтому мы и объединившись сейчас вот вместе работаем, выступаем, общаемся и в дальнейшем будем продолжать совместное сотрудничество. И других приглашаем. А что касается еще вот, значит, про интернет было сказано. Я хочу сказать, что, безусловно, я тоже всегда говорю, что наша СМИ – это интернет, и он гораздо более интересен, потому что, в отличие от многих каналов, даже федеральных, которые смотрят в основном, не хочу никого оскорбить, домохозяйки, интернет – это такая сеть, где каждый может найти себе, что он хочет по духу, либо даже не совсем по духу. То есть, действительно, идет пропаганда и контрпропаганда. Поэтому очень важно людям не лениться делать себе репосты. Если вы что-то поддерживаете, если вы видите какие-то новости, то делать репосты. И не просто делать их, а распространять. Ведь это так просто. Куча людей лайкает, куча людей смотрит, но... ну ладно, если просто ты посмотрел или что-то там лайкнул, но есть люди, которые действительно разделяют идеи, называют себя соратниками, единомышленниками и не всегда готовы сделать себе репост. Я понимаю, если кому-то нельзя ввиду какой-то службы или еще чего-то, но ведь большинству можно. Но все считают, ну а что это даст, что это даст? Так оно потому и не дает, что каждый из вас так считает. А если каждый будет делать то, что он может, то, уверяю вас, вот все будет меняться настолько быстро, насколько мы сами это будем все менять быстро. Бездействие добра приводит к победе сами знаете кого. Точно. Поэтому вот они очень активно себя ведут. Они и лайкают во всех смыслах этого слова, они и репостят, они делают что угодно и подбрасывают что угодно, лишь бы только отвлекать народ. А почему-то светленькие, добренькие, чистенькие сидят и говорят, ну а что от этого изменится? И вот тут говорится, а тямка-то у вас включается, голова где? На месте, нет? Или вы и так просто ее носите, чтобы на нее что-то одевать или в нее есть? Здесь такая фраза, вот сейчас вне очереди прочитаю, очень интересная. Ага, только все эти фишки для выявления русов и потом, что неизвестно. Так вот, я хочу ответить. Если бы мы предлагали создать партию, где есть один рулевой, остальные все подчиненные, то тогда возможен перехват. Очень простой перехват по принципу цивилизации. Убрали главаря, заменили на другого или подкупили главаря, дали ему какую-то новую программу, и все вот эти его подчиненные товарищи пошли по тому пути, который новый главарь или купленный главарь, скурившийся, им теперь указывает. Народное славянское радио предлагает вариант нашей исконного принципа существования. Круг, когда на местах назначаются лучшие, не один какой-то, а лучшие выдвигаются, которые познали об этом мире намного больше, нежели чем большинство другое, что-то знает свое, они в чем-то лучше, и которые способны управлять, способны брать на себя ответственность, что-то продвигать. И из этих лучших собираются еще лучше и так далее и тому подобное. Поэтому даже если сейчас убрать кого-то, например, из партии, то партия может рассыпаться. Перекупить, она пойдет другим путем. А вот если мы будем жить по нашему естеству, то тогда убирай, не убирай, а все равно не победишь. Потому так что точно. Круг невозможно. Поэтому наше движение и идет по принципу круга. Чтобы, во-первых, в большей безопасности был каждый из лидеров. Так как, когда их много, то, ну, в общем-то, тяжелее на каждого оказывать давление. А во-вторых, они все вместе. Работа идет активней, продуктивней. И, соответственно, да, есть кто-то на первом месте. Но мы говорим так. Равный среди равных, первый среди равных. То есть есть кто-то, кто, грубо говоря, на шаг впереди. Есть группа людей, которые на шаг впереди. Но это не один человек, это группа людей. Есть кто-то, кто еще на шаг впереди. Но в любом случае это все круг. Это в любом случае все круг. Я бы, знаете, вот чтобы зрительно было проще понять то, о чем мы говорим, это круг, состоящий из конусов. То есть вот пик конуса – это один лидер. И вот круг этих пиков, конусов – это круг лидеров. А за ними, соответственно, есть еще у каждого свой круг на местах. И фактически получается, что это один большой круг. И есть первые среди равных, которые в круге, и есть общий большой круг. То есть то, как было у славян, когда был большой общий круг – и был малый круг для принятия конкретных, каких-то важных государственных решений. Ну, в принципе, это в какой-то степени то же самое, что парламент и прочее. Но дело в том, что парламент и прочее, оно не работает сейчас совершенно, как должно работать. Вот в чем проблема. И система так выстроена, что нет никакой возможности на это как-то повлиять. Практически никакой. Вот в чем проблема. Потому что если разобраться, то во власти многие, в том числе и президент, зачастую говорят очень правильные вещи, очень часто. Но мы посмотрим на деле, как получается, на местах. Да никак не получается, получается наоборот. Но это почему? Да это потому, что на местах сидят люди, которые не заинтересованы в том, о чем мы говорим. Которые изначально мыслят с точки зрения потребительского общества. Они не понимают, у них нет национального самосознания. Они не чувствуют ответственности перед своим народом, что они часть этого общества. А может, кстати, они не являются частью этого общества зачастую. Может быть, даже ответ в этом. Тут тоже не надо удивляться. Мы же с этим интернационалом позволили фактически в 17 году уничтожить. Ну как позволили? Позволили, не позволили. Кто-то позволил, кто-то не позволил. Но факт остается фактом. Национальная элита была фактически полностью, ну, практически полностью уничтожена, так скажем. И вместо нее мы получили чуждую нам элиту. И лишь единицы укрепились, остались, где-то проросли. И теперь вот идет вот это обновление родов. Ведь когда днем и ночью пулеметы косили лучших крестьян, казаков, купцов, тех, кто умел зарабатывать и давать возможность зарабатывать, создавать рабочие места, офицеры, люди, у которых были честь, совесть, все это было уничтожено. Ну, конечно, после этого за 100 лет-то не появится вновь новая элита. Вот есть у нас та элита псевдо, которая есть. О чем мы и говорим, что смотреть невозможно все эти каналы с этой псевдоэлитой. Это позорище, просто позорище. Но так это же не случайность, друзья мои, это не случайность. Это все целенаправленно делалось, чтобы к этому подвести. И фактически получается, что русское тело с инородной головой. Вот что получается. И отдельные какие-то представители во власти. Вот многие говорят, вот президент, плохой он, хороший. Да дело в том, что тут не в президенте абсолютно там, вопрос. А в том, что система в целом. В целом система сейчас такова, что изменить что-либо может только команда. И команда эта должна снизу формироваться прежде всего. А власть наверху, в том числе и президент, какой бы он ни был, скоро выборы, он должен, если он действительно патриот, должен опираться на эту народную команду народных лидеров, на команду настоящих народных лидеров-патриотов и вместе менять ситуацию внутри страны в позитивное нужно русло. Так в идеале должно быть. Но еще раз повторю, это очень сложно. Потому что не думайте, что вот... Да, я знаю, сейчас все смеются, пятая колонна, благодаря некоторым людям, не буду называть фамилии, все понимают, о чем речь идет, а о ком. Уже с этой пятой колонной просто смеются, потому что довели эту, как говорится, фразу до абсурда. Но это ж не абсурд, это ж в какой-то степени действительно правда, что есть люди, которые полностью ориентированы на западный мир, вот этот вот паразитический. И они живут здесь, имеют власть. Потому мы, друзья, так и живем, что мы в какой-то степени полуоккупации. Это серьезные вещи, ребята. Поэтому надо объединяться, надо... Если вы видите лидеров, видите, что это действительно похоже на то, что хотя бы похоже, если вы видите, что народное, надо помогать, надо отстаивать. Бизнесмены, они думают только о своих деньгах, но они не понимают, что когда, не дай боги, что-то случится и в этой стране произойдет что-то нехорошее, не дай бог, да, или какая-то война, или еще что-то, это все может быть теоретически в любой момент, то они будут никому не нужны. У американцев, например, есть свои там олигархи и свои какие-то бизнесмены. Зачем им местные? Даже с точки зрения вот здравомыслия бы и личной какого-то безопасности, пора бы уже задуматься, что только в спайке с народом можно что-то изменить. Но, к сожалению, похоже, что многие из них так и не готовы это понять. Но будем работать с теми, как говорится, кто понимает. Прежде всего, опираясь на народ прежде всего. Ну и надеяться и работать с теми отдельными патриотически настроенными представителями во власти, которые все-таки имеют еще какие-то понятия чести, совести. Такие все-таки есть. Я не хочу говорить, что все прям беспринципные. Есть такие люди. Но другое дело, что их в меньшинстве, к сожалению. Предлагаю как-то более компактно отвечать, чтобы не затягивать. Да, головой пение согласен. В эфир. Что в вашем понимании Русь пробуждается? Каковы критерии пробуждения? Горловое пение, я смотрю, сегодня один за всех. Вот. У тебя есть какой-нибудь приз? Приз есть какой-нибудь? Можем направить. Да. За вопросы, за активность, за активность в эфире. Ну, на самом деле, вот то-то и печально, что активничают одни и те же. Вопрос в том, что что понимается под Русью? Русь пробуждается. Русь пробуждается, это когда женщины рожают от здоровых мужчин, здоровые женщины, больше здоровых детей. Когда мы видим социальную справедливость не только по телевизору, в рекламе, хотя мы ее там не видим сейчас, а в реальной жизни повседневной. Когда мы видим реально народное правительство, когда мы видим реально представителей власти на местах, которые защищают интересы народа, когда мы видим возрождение культуры, традиций, исконной культуры и традиций нашего народа. Вот это и есть. Все, Русь пробуждается. Пока мы не видим всего того, что я перечислил, но отдельные части от того, что я перечислил, оно уже видно, это пробуждение. В частности, в национально-культурном возрождении, национальное самосознание. Вот в этой борьбе за социально справедливое общество уже видно, что больше и больше людей начинает об этом говорить на разных уровнях власти и вообще общества. То есть уже видно, что общество начинает созревать. Уже общество, может быть, даже начинает дозревать, я бы сказал. Поэтому надо просто присмотреться, и достаточно фактов, показывающих это. Артем Афонин, здравия, Андрей. Знаете ли вы про Ари-радио, в частности, Владислава Карабанова? Если же нет, мне кажется, стоит вам объединить усилия. Ну, про Владислава Карабанова я, конечно же, заочно слышал, знаю. Вот. Про Ари-радио тоже, в общем-то, слышал, знаю. Но никогда с ним не имел возможности общаться, никогда не имел с ним возможности как-то обсудить какие-то вопросы о сотрудничестве, либо просто подискутировать, поговорить. Вот. Поэтому мне тяжело делать какие-то выводы об этом радио и об этом человеке. Но я думаю, в любом случае, что то, что я видел и то, что я слышал, мне кажется, я так считаю, что в любом случае это, ну, положительный момент, который явно нам близок по духу, по своим убеждениям. И я думаю, что, наверное, рано или поздно так и произойдет, что мы объединимся. Вот. Если этот человек действительно стоит на тех же принципах, что и мы, если он действительно то, о чем он говорит, действительно это для него убеждение его истины, то я думаю, так произойдет в любом случае. И я, в общем-то, не сомневаюсь, и думаю, что он искренен в своих высказываниях и в своих мыслях. Вот. Поэтому по поводу объединения, да, я согласен, нужно объединяться, нужно встречаться. Вот. Ну, Москва, как говорят, не сразу строилась. Вот. Значит, наверное, еще время не пришло, придет чуть позже. Со всеми не успеешь встретиться сразу за один день, за один час. Поэтому по мере возможности ищем тех, кто вначале более отзывчив и идет на контакт. Вот. Ну, а там дальше уже по необходимости, по возможности смотрим. Но в любом случае, конечно, надо объединяться, безусловно. Далее, Валерий, вопрос в эфир. Андрей говорит общие фразы «все красиво, как политик на сцене». Что конкретно предлагаете? Ну, вот это наглядный пример, вот о чем я и говорю. То, что говоришь, а в итоге люди, некоторые делают выводы, что говоришь, как политик, красиво на сцене. Да, действительно, говоришь красиво, как политик на сцене. То есть, большинство людей, вот, например, приходят к нам иногда люди, вот ко мне лично, и говорят, давайте мы, вот, например, конкретно там в каком-то горе или выходят на связь, давайте займемся, вот, ну, пример, вот любой пример, вот я возьму отвлеченно. Давайте, значит, организуем какие-то, значит, семинары. Вот у вас движение, вот, например, в городе Москва. Ну, давайте организуем. Отличная идея. Вижу, взгляды совпадают. Человек говорит, в общем-то, что заинтересован, единомышленник. Ну, хорошо. Дальше что? Дальше человек уходит. Проходит время, ничего не происходит. А потом человек начинает говорить. Да там просто говорят и ничего не делают. И такое очень часто. А фактически, что за этим скрывается? Приходит человек, у него есть какие-то идеи, но он не знает, как их реализовать. И он приходит и говорит, а реализуйте-ка вы мне вот эти идеи. Вот, а я там приму в них, фактически получается так, а я там приму участие. То есть получается, что, а ведь приходят много разных людей с разными идеями. И у нас, в общем-то, есть свои задачи, наиболее глобальные, которые мы решаем изо дня в день. Так вот мы говорим, ты хочешь быть нашей частью, ты лидер, ты соратник, ты хочешь что-то делать, ну, пожалуйста. Мы чем можем, там, информационно, еще чем-то, мы тебе поможем, чем можем, всем, чем можем, мы поможем. Но ты организуй, значит, созвонись, свяжись, мы тебе поможем, там, подскажем, с кем, как. Но это же надо начать и делать. А человек не знает, с чего начать. И фактически он приходит, что вот у меня есть идея, вот вы ее, ну вы ее сделаете. А он ее не может реализовать. И таких людей масса. То есть многие хотят что-то сделать, но они приходят и ждут, когда же за них что-то сделают. А дальше они идут в какую-нибудь Единую Россию. Ну, там, конечно, в большинстве случаев их просто пошлют, потому что там, если коммерческого интереса нет, то разговаривать вообще не будут. Но если вдруг увидят какой-то свой интерес, особенно перед выборами, ну, конечно, могут выделить деньги, что-то там для пиара провести, использовать чужие мысли, использовать чужие предложения, потом все это в унитаз фактически результаты слить. Вот, вот к чему это все приводит. То есть получается, что вот в данном вопросе, ну, звучит как бы критика. Но моя задача сейчас, вот мы создали движение, мы сейчас говорим, мы сейчас обсуждаем, мы сейчас призываем людей задуматься и говорим о том, что мы знаем и что мы можем. И предлагаем, значит, людей присоединяться, дополнять чем-то, какими-то своими возможностями. Вот я считаю здоровый конструктивный разговор, когда человек приходит и говорит, я могу то-то, то-то и то-то. Вот я хочу то-то и то-то. Давайте будем, я вот готов в рамках движения заниматься вот этим. Пожалуйста. Если у нас кто-то этим занимается в каком-то городе, мы скажем, присоединяйся и дополняй, может, у тебя лучше даже получится. Может быть, наоборот, те, кто сейчас этим занимаются, тебе будут помогать, а не наоборот. Ну или покажи просто результат. У нас нет такого, что там какой-то один командует, все остальные молчат. Пожалуйста, можно высказаться, можно предложить свое какое-то решение. Вот. Если оно действительно толковое, ну, конечно, мы его примем на вооружение и используем. Вот. То есть я к чему это веду? Потому что люди в большинстве своем, вот они слушают, к сожалению, и думают, что вот поговорили, ага, все красиво, но ничего не делается. То есть фактически опять вот в этом, ну, таком упреке, в таких упреках зачастую звучит что? Да то, что просто люди сами не могут ничего организовать, и кроме как критиковать, не понимая, в общем-то, вообще, что прежде чем что-либо делать, надо это озвучить. Надо донести до тех, кто еще вообще ничего не понимает, может быть. Или наоборот, понимает, но ищет. Так вот, надо, еще раз говорю, меньше критиковать и меньше домысливать и навешивать какие-то ярлыки, а больше подумать, чем я могу быть полезен. Вот у нас все говорят о том, что Родина, значит, кому-то должна, там, тому-тому. Но почему-то никто не ставит вопрос, а чем я Родине помог? Что я Родине сделал? У нас вот все время, все, не все, конечно, но многие ждут, что кто-то за них что-то сделает. Наше движение – это движение добровольцев. А у добровольцев, как бы это ни звучало парадоксально, ответственности с добровольцев еще больше, чем с тех, кто как-то по службе или где-то как-то принимает участие. Потому что доброволец – это человек, добровольно осознавший, что нужно делать то-то, то-то и то-то. Поэтому его уровень самодисциплины и конструктива должен быть еще на более высоком уровне. И тогда, конечно, этому добровольцу уже и честь, и хвала, и уважение, что этот человек что-то добровольно делает. Действительно, не, даже если человек что-то делает, у него не получается, или что-то получается, может быть, не так, как он хочет, это не суть важно, потому что тот, кто делает, рано или поздно получит результат. Главное – делать. А вот критиковать и вот такие какие-то реплики недалекие, это вот, к сожалению, действительно, многие этим злоупотребляют, не понимая сути, значит, наших задач и того, как надо действительно работать и чем дополнять и что делать. Просит тебя микрофон особо не шкрябать, не трогать, а то идут шумы, помехи. Далее, дядя Вася, вопрос эфир. Какие основоположные идеи по развитию общества и государства вы предлагаете? Основоположные идеи? Ну, я уже говорил, что кратко наше движение выступает, значит, с такой идеей, как славянский ведический социализм. То есть, и вот в это уже понятие все встроено. И славянский фундамент, и ведическое мировосприятие, и социально справедливое общество. Ну, это так, в общем. Более подробно основоположные идеи по развитию общества и государства. Ну, вопрос очень размыт. Если мы сейчас будем вдаваться в подробности, там какие-то уже экономические вопросы обсуждать, политические, но это может просто очень долго быть, поэтому если были конкретные более вопросы, я бы ответил. А полностью озвучивать, это долго, а конкретно я, в общем-то, ответил. Более подробно, я думаю, что кому интересно, могут зайти на наши ресурсы, посмотреть, почитать примерно, за что мы выступаем, за что мы, в общем-то, боремся, и те наши принципы, лозунги, термины. И в этом уже, в общем-то, я думаю, кто хочет увидеть, тот увидит нашу позицию. Вот. Русь Ведическая, вопрос в эфир. Может, вам с партией Георгия Сидорова объединиться? Вы знаете, я не слышал, вот честно скажу, про партию Георгия Сидорова. Не знаю, что это за партия Георгия Сидорова, и подразумеваю, что никакой партии Георгия Сидорова нет. Если подразумевается какая-то группа сторонников Георгия Сидорова, может быть, некоторых людей я его сторонников знаю. Вот. Но какой-то партии я никогда не слышал первый раз, поэтому подразумеваю, наверное, здесь некорректно задан вопрос. Но, опять-таки, даже отвечая в рамках вопроса, я еще раз говорю, мы готовы к диалогу со всеми здравомыслящими силами. Пожалуйста, обращайтесь, пишите. Андрей П. Вопрос в эфир. Можно ли объединение трех групп? Первое – ведистов, последователей народной культуры. Второе – православных христиан. Третье – почитателей СССР, большевиков на основе образа прошлого от профессора Пыжикова. Конечно, можно. Можно, и это у нас реализуется в рамках нашего движения. Вот. Конечно, прежде всего хочу сказать, что фанатиков у нас нет. Каких-то неадекватных людей, которые не слышат мнения другого человека. И именно фанатики. У нас таких нет. У нас все люди адекватные, здравомыслящие, которые могут в целом картину видеть, а не отдельные какие-то пазлы из картины. Поэтому даже если есть какие-то христиане или люди там с советским уклоном, вот, мы нормально находим общий язык, потому что мы вместе понимаем общие стратегические задачи, и у нас нет никаких разногласий. А отдельные какие-то тактические разногласия, ну так они наоборот даже хорошо, что есть. Потому что это же мы же не дуболомы Урфина Джюса, как в книжке «Волшебник изумрудного города», а мы живые люди со своими мнениями. И это хорошо, что у каждого есть свое мнение. А если люди имеют свое мнение, при этом еще объединяются и работают на конструктив, ну, так это замечательно. То есть, если это не мешает людям, а наоборот, даже вот это вот разнообразие дополняет друг друга, и где-то в каких-то вопросах проще вырабатывать какие-то решения даже. Вот. А вообще, если на то пошло, то сейчас, в 21 веке, в условиях, когда над миром висит вот эта вот колоссальная угроза искусственной исламизации Европы, и вот это вот, значит, сопутствующее этому все, терроризм, и там бандитизм, насилие и прочее. Конечно же, все европейские культуры и Россия как последний бастион на пути вот этого мультикультурализма, конечно же, должны объединиться хотя бы только потому, что они все европейцы, и попытаться услышать друг друга и не идти на поводу партийцев или каких-то там продажных чиновников, политиканов, которые легко могут стравить, вон как на Украине, два братских народа в войне, а понять, что будущее наших детей зависит от нашего содружества. Россия может и сама, конечно же, противостоять и Америке, и Китаю, и Западу. Но насколько долго? Вопрос. Поэтому можно, конечно, бить себя в грудь и говорить, что мы сами, но это ошибка. Я считаю, нам не надо откидывать те пророссийские, прорусские силы, которые есть в Европе, будь то католики какие-то, либо еще что. То есть это не суть важно. То есть надо пытаться все-таки объединять. А вот мы, в частности, если мы выступаем, значит, с точки зрения социальной справедливости, то это и сторонникам советской власти, как бы близко. Конечно, адекватным. Те, которые на первое место не идею ставят, а вот эти вот эгрегоры Ленина, Сталина и прочее, ну, конечно, с ними тяжелее иметь дело, и мы с ними не имеем дела. А потому что это уже именно политики определенных каких-то зашоренных формаций. А даже не политики, а последователи. А политики ими руководят определенные, да, как КПРФ, например. А если же люди говорят о сути, о социально справедливом обществе, то, чего, в принципе, все-таки до конца не удалось реализовать в рамках Советского Союза, то, конечно же, с этими людьми мы работаем, потому что мы сами таких убеждений придерживаемся. То же самое, что, например, если брать религиозное какое-то различие. Ну, хорошо, я уже говорил, что есть атеисты, часть нашей истории вот, при коммунизме, есть христианство, была Российская империя, православное христианство, тоже были многие победы и прочее в то время совершены. Но более глубокое, то, откуда мы все вышли, это родное дохристианство. Поэтому все люди, ну, здравомыслящие, они, когда это понимают, то отпадает, в общем-то, у людей стремление что-то спорить и доказывать. Опять-таки, если разобраться, то тоже православное христианство, кто является там сторонником его, кому это близко, ввиду каких-то привычек или там традиций от родителей там перешло, то даже эти люди, и даже, кстати, многие священники, они сейчас-то все-таки, ну, 21 век, и те люди, которые так или иначе честны перед собой, они понимают, что да, действительно, в общем-то, во многом, все, что сейчас есть в христианстве, особенно в православном, это все взято многое позитивное из ведической дохристианской культуры и традиции. Очень много. Поэтому тоже это еще один как фактор для размышления, что стоит ли сейчас, скажем так, копья ломать из-за таких вот глупостей. Наоборот, я считаю, надо, ну, нравится людям это, пожалуйста. Другое дело, что даже церковь, да, она должна идти в ногу со временем, реформироваться. То есть нравится людям это? Ну хорошо, пусть это нравится, пожалуйста. Но церковь, она, как говорится, все-таки не должна насаждаться. У нас светское общество. И если народ хочет, вот как к Серафиму Саровскому, либо Сергию Радонежскому, люди сами шли. А сейчас у нас, куда ни глянь, насильно. То есть идет эта пропаганда. Хотя, если разобраться, вот каждый человек, он должен сам решать, что ему ближе. Не с детства, вот он родился, а, пожалуйста, пусть человек сам определит. И в любом случае, вот чем... вот, например, я знаю многих христиан, таких воцерковленных, серьезных, которые к нам, к родноверам, ко мне лично, к нашему движению, относятся гораздо более позитивно и сотрудничают с нами, нежели с официальным РПЦ. Почему? Потому что у них там внутри РПЦ свой раскол. Просто об этом многие не знают, может быть, люди, а очень большой раскол, особенно после объединения, вот попыток объединения с католиками, то есть там свои как бы очень серьезные разногласия. И я в данном случае, или я лично, поддерживаю все-таки позицию вот, тех православных, которые на традиционном таком вот историческом православии стоят, христианстве православном, то есть без каких-либо там объединений там с католиками и прочее. То есть мы не против, я считаю, должны быть католиков, но поступаться своими какими-то исторически сложившимися традициями, если кому-то это, ну, там, нравится, не нравится, но была такая часть истории, надо к этому с уважением относиться, а не прогибаться ради каких-то ежеминутных выгод политикам так выгодно, вот и я считаю это неправильно. Вот. Тем более, еще раз повторяю, что история уже писана-переписана, пора уже, хватит этим заниматься. И дело в том, что многие вот уходят из РПЦ, и во многом даже христиане как бы сами тянутся, например, к родным корням. Почему? Потому что они начинают осознавать, что человеку не нужен посредник между Богом и человеком. Так же, как, вот, например, волхвы. Сейчас многие волхвы фактически занимают место священнослужителей. Хотя, если разобраться, это ведь тоже не то, чего мы хотим. Мы хотим свободного обмена мнениями и информацией. То есть человек, который ищет, он должен иметь возможность услышать и познать. Но не должно ничего вводиться в догмы. Ну, хотя, опять-таки, если кому-то проще жить так, ну, пожалуйста, пусть так и будет. Вот. Но это не должно быть только так. И не должно это насаждаться как образ жизни, что вот догма и все, и никак иначе. То есть, такое дело, как личный духовный поиск, это, я думаю, дело лично каждого. Конечно, я приветствую и считаю, должно быть, чтобы все это было в рамках наших традиций. Я вот сразу хочу оговорить, что вот у нас в рядах нашего движения вообще нет, и мы категорически против каких-либо сектантов. Сектантов я имею в виду, ну и среди родноверов есть какие-то неадекватные люди, и вот всякие баптисты, евангелисты, то есть вот то, что нетрадиционно для русского общества, для народов России, то есть нетрадиционно, то есть мы это не приемлем. То есть я считаю, что есть, значит, дохристианский период, есть христианский период, есть атеистический, советский. Вот это то, что было. И вот это, пожалуй, нравится либо не нравится, но к этому надо относиться, ну, как минимум, с пониманием. А вот все чуждое, то, что извне нам как бы пытаются насадить дополнительно, вот это нам точно не надо. Ну, вот такое мнение. Поэтому объединение возможно, и оно и уже есть. И мы работаем на объединение, а не на раскол. И я еще раз говорю, мы готовы работать конструктивно со всеми и работаем, кто действительно хочет этого. Те же, которые хотят только поумничать или кроме себя больше никого не слышат, ну, с теми, конечно, работать сложнее. Либо вообще невозможно. Андрей Новиков задает тебе вопрос. Андрей, ты различаешь русский народ, в скобочках, народные сказки, герои, праздники, богатства – и русскую нацию, в скобочках, национальные праздники, богатство, герои сказки, род и наши. Ну, я вот смотрю, здесь знака вопроса не стоит. Поэтому я, честно говоря, не понимаю вообще, вопрос это не вопрос. А во-вторых, не могу понять, человек как бы задает вопрос, как бы... Ну, давай сделаем так, Алексей. Ты сформулируй, как ты это понимаешь, а я уже тогда отвечу тебе на этот вопрос, как ты его сформулируешь, как ты его видишь. Потому что я, например, не до конца понимаю его. Я так предполагаю, что Андрей хочет от тебя услышать, различаешь ли ты русский народ и русскую нацию. Потому что народ – это то, что идет от рода, а нация да. – это то, что идет от иностранного. Я хочу сказать смысла. Так, что в принципе эти понятия можно не различать. Но я бы все-таки, конечно, бы различал. Потому что русский народ, я считаю, это действительно, ну, именно такое, наверное, что-то ближе к этническому. А вот русская нация, это действительно, в моем понимании, те же якуты, буряты, калмыки и многие другие коренные народы России, которые могли бы тоже себя назвать русской нацией. Но сейчас вот придумали другую формулировку – российская нация. Но это уже с привязкой к месту. То есть, абсолютно вычеркивая русский государствообразующий народ, что, разумеется, является преступлением. И не просто преступлением, а это целенаправленная диверсия. А что касается, значит, вот русской нации, в таком широком смысле, это вот такой общерусской нации, я бы так даже сформулировал, то, конечно, это было бы правильно. Вот. Но русский народ, это действительно, наверное... Чуть-чуть другое. Это более этническое. Вот поэтому, пожалуй, что незначительное различие в этом все-таки я лично вижу. Это лично мое мнение. Ну, пожалуй, я думаю, что, во-первых, вопросы закончились. Во-вторых, я думаю, что как раз уже у нас получилось аж 3 часа. Вот. Я думаю, что слушатели, наверное, тоже уже подустали. Тем более вопросы, по большому счету, одни и те же. Мне уже, честно, и неинтересно одно и то же говорить, потому что они повторяются. Но в любом случае, надеюсь, что слушатели поймут. Надеюсь, что слушатели будут не столь привередливы и терпеливо выслушали все это, задумались. Вот. Благодарю Алексея Орлова за возможность пообщаться. Надеюсь, что мы не последний раз, конечно же, вышли на связь, и когда будет какой-либо серьезный повод, думаю, что мы будем общаться, вновь выходить на связь иногда, чтобы все-таки не только мы знали о каких-то наших свершениях, но и наши единомышленники, наши какие-то, значит, сторонники могли узнать о наших свершениях. Вот. Еще раз говорю, что приглашаю всех к сотрудничеству, вступайте в ряды нашего движения, реализуйте свои идеи, открывайте отделения на местах, где вы есть, мы готовы по мере сил способствовать этому. Главное, что, чтобы идеи у нас совпадали, чтобы люди работали по совести и не ради собственных шкурных интересов, а прежде всего ради наших общих народных, национальных интересов, славянских интересов. Вот. Поэтому еще раз благодарю всех за внимание. Извините, если, может быть, где-то затянул с ответами. Вот. Но хочется раскрыть как можно больше тем. Из-за этого немного получается более затянутые ответы. Но еще раз говорю, надеюсь, что, в общем-то, всем понравилось. Вот. Благодарю за внимание. Ну и вот Алексей Орлов, наверное, тоже в завершение что-то сейчас скажет. Благодарю тебе за столь интересные высказывания, за то, что честно, откровенно поделился своими мыслями, представлениями. И мне остается только пожелать всем нам добра, поблагодарить всех нас за столь интересный, познавательный эфир. И, естественно, в конце напомнить, что сегодня по одному из современных календарей, 2 февраля 2018 года, пятница, по одному из старинных 13-й день месяца вьюг и стужи, 7526 лета седмица. Сила славян в единстве – это не только утверждение, это еще и заголовок сегодняшнего нашего живого эфира, который подошел к концу. Автор-сказитель Андрей Родионов. И помогали нам вести этот эфир все наши радиослушатели и зрители Народного славянского радио, которые задавали свои вопросы в чате slavradio.org и в чате нашего YouTube-канала youtube.com/slavradio. Так держать, друзья мои, радио народное. Трудимся мы для народа, для того, чтобы все наши народы жили в мире, в радости, потому как было завещено нашими великими предками. Насим, я с вами. Слава славянам! Вечная слава. Насим, я прощаюсь с вами, друзья мои. Быть добру, желаю всем добра. Увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.